Работа над собой. Книга третья. Изменение характера. Глава «Создание образа». Пару дней назад я получил письмо, которое имеет смысл зачитать. Посвящено оно работе над собой. Зачитываю письмо. Добрый день. Благодарю за труд. Любви вам побольше и счастья. Меня окружают сплошь люди, либо равнодушные к вашим исследованиям, либо категорически их не признающие. Знать бы, за что мне такое. По крайней мере, меняться и работать над собой никто не собирается. Со мной тоже что-то не так. Благо, я вам поверила сразу. Хоть что-то во мне есть хорошее. Только работа моя над собой топчется на одном месте. Чудеса были большие и маленькие, но главного чуда, изменения характера, так и не произошло. Я забыла про лень. Я ночами не сплю. Круглые сутки думаю о Боге. Чуть что цитирую Библию, веды и вас. Делаю все, чтобы не отречься от любви. Но пока безрезультатно. Простейшие советы, данные вами, я не в состоянии выполнить. Не могу избавиться от мысли, что близкие мешают мне идти к Богу, вечно встают на пути и ставят палки в колеса. То и дело порываюсь убежать от них, думая, что это даст мне свободу. Свободу развиваться так, как я умею, то есть путем аскетизма и тому подобных средств. Почему не получается? Благодарю. Вы знаете, относительно аскетизма, когда легко и свободно работается. Мне тут женщина прислала еще одно письмо, где она спрашивает, описывает сначала ситуацию. Они были в монастыре 5 лет назад и общались там с монахом. И вот через 5 лет они опять приехали в монастырь. Ему около 60, начало, скажем так, 60 с гаком. Но на вид это был полный старик, причем больной. И меня женщина спросила, скажите, а почему многие монахи выглядят гораздо хуже своих лет и многие больны? С моей точки зрения, сам институт монашества устарел. Устарел потому, что путь к Богу складывается из двух главных факторов. Христос говорил, что бесовщина, одержимость, лечится постом и молитвой. Пост – это самоограничение, молитва – это устремление к Богу. Но самоограничение не является абсолютным рецептом. Самоограничение, аскеза, отрешенность – это всего-навсего одна из форм преодоления привязанности к миру. А молитва – это не выпрашивание чего-то у Бога. Это устремление к любви, ибо Бог есть любовь. У Христа ученики не постились. Почему? Воспитание любого ребенка складывается из целеполагания, мотивации и поощрения или принуждения. Чем хуже мы знаем, каким должен быть ребенок, тем больше будет ограничений, наказаний и так далее. Мы будем ориентироваться на то, чего не надо делать, и будем думать только о наказании за то, что он опять неправильно поступил. Но если мы сможем убедить ребенка, каким надо быть, к чему стремиться, то тогда не надо и наказывать, он сам будет идти в правильном направлении. То есть, чем лучше мотивация, тем меньше надо насилия. Так вот, Христос главный акцент делал не на насилии, не на уничижение себя, самоограничение, а на умение любить, на умение прощать, на умение понимать, к чему стремиться. Но поскольку главной сутью учения Христа было устремление к Богу и единение с Ним, и Он говорил о том, что это может каждый человек, называя всех сынами Божьими и давая молитву «Отче наш», не «Отче мой», а «Отче наш». Но последователи Христа утратили это понимание, оставив право быть Сыном Божьим только за Ним. А всех людей объявили грешниками изначальными. Поэтому люди лишились главного – устремления. А когда человек не знает, куда идти и как стремиться, он тогда ориентируется больше на наказание и ограничение, чем на мотивацию. Поэтому возник институт отшельников, монахов, которые познавали Бога в основном через отрешенность, торможение всех желаний, самоограничение. И при этом молитва была не столько концентрация на любви, на единении со Всевышним, сколько это было прошение помиловать изначально грешное существо. Поэтому такое направление, оно, давая определенные плюсы, не давало, с моей точки зрения, той гармонии, которая заложена в учении Христа. Так вот, очень важно, как мы воспринимаем мир, какова наша картина мира. Если мы болезнь рассматриваем только как несчастье, как зло, мы будем ее ненавидеть и пытаться ее уничтожить, не понимая, что болезнь есть напоминание о нашем несовершенстве, о неправильном пути, неправильном отношении к себе, к людям. То есть болезнь – это толчок к развитию. Если мы это поймем, то на болезнь мы будем смотреть как на помощника в развитии. А пока мы будем смотреть на болезнь как врага, мы развиваться не будем. Вот вы здесь пишете, что родственники вам мешают, потому что они неверующие и так далее, и так далее. А представьте, что родственники наоборот вам помогают. Чем помогают? Чем больше они отрицают все, чем меньше в них веры, чем жестче они не принимают ваши идеи, тем больше у вас возможность для развития. Только развитие это и их воспитание должно идти не на поверхностном уровне. Ребенку сколько ни говори, он пропустит все это мимо ушей. Реальный ребенок копирует внутреннее состояние родителя и его поведение. Слова на 10-м месте. Словами можно говорить сегодня так, завтра эдак. А вот поведение сложно изменить. Это уже результат следствия нашего характера. А наши чувства определяют наше поведение. Поэтому ребенок всегда ориентируется на эмоциональные реакции родителей. Так вот, для того, чтобы убедить, скажем, в том, что любовь важнее всего, вам не надо ссылаться на веды, вам не надо читать им лекции. Вам нужно просто показать, насколько у вас красивые чувства, насколько вы добродушны, оптимистичны, жизнерадостны, насколько вы умеете относиться ко всему с юмором, то есть не привязываться, насколько вы энергичны и оптимистичны, насколько вы умеете прощать легко, быть одновременно мягкой и жесткой, потому что любовь – это диалектика. Вот когда вы покажете, насколько красивы ваши чувства, насколько вы легко, красиво общаетесь, насколько с вами комфортно общаться и люди испытывают счастье, находясь рядом с вами, настолько люди пойдут за вами. Им глубоко плевать, какие книги вы цитируете и каких авторов вы читаете. Они пойдут за вашей моделью мира, потому что она доказывает свою жизнеспособность. А пока то, что вы пытаетесь им передать, это в ваших мыслях. Но мыслям человек не верит. Так вот, в изменении человека что очень важно? Очень важен один фактор, о котором я сейчас расскажу. Я несколько месяцев проходил обучение у тренера по бильярду. И с самого начала мне сказал, главная твоя задача – это не ударять по шару. Я был искренне удивлен. Что, а как же тогда играть в бильярд, если я не буду стараться не ударять по шару? Он ответил, нужно не ударять, а нужно как бы протыкать шар. Нужно разгонять кий, чтобы кий мягко и уверенно шел. Тогда удар будет точным. Когда ты бьешь по шару, то у него ты не можешь определить его траекторию. Шар будет вилять и никогда точным не будет. Поэтому нужно не ударять, а как бы проходить сквозь кий кием. И если говорить об ударе, то удар должен приходиться на следующий шар. Не в тот шар, который мы бьем, а в тот, по которому ударит наш шар. Тогда получается плавное длинное движение и точный удар. И вот я учился 5 занятий, 10, и я вдруг осознал, что я не могу научиться. Под его присмотром я делаю правильное движение. Стоит мне чуть-чуть забыться, и идут рефлексы. И в этих рефлексах я судорожно ударяю по шару, и никак не могу сделать плавный, уверенный, сказать, мягкий удар. У меня удар идет тычком. Когда я разгоняю кий, идет сначала мягкое, легкое движение и в конце концентрация. А при судорожном ударе наоборот. Сначала идет рывок, а потом ослабление. И в результате шар начинает и лозить по столу, и никогда не попадает в нужную лузу. Я понимал, что как бы я в мыслях не пытаюсь себя заставить, у меня ничего не получается. Я пытался раз, два, 10, 20, и все равно результат был нулевой. И только потом я понял, в чем дело. Дело в том, что когда мы совершаем какие-то привычные движения, удар по шару, мы идем на рефлексах. Нами руководят рефлексы. Когда мы пытаемся мыслями подправить рефлексы, то это возможно в минимальной степени, потому что мысли относятся к сознанию, а рефлексы к подсознанию. Так вот, подсознание управляет человеком на 95-97%. И если мы хотим управлять подсознанием, а подсознание – это наши чувства, наша душа, то мы должны, во-первых, это делать долго. Но это можно делать очень долго, несколько лет, пока не осознаешь и не почувствуешь, пока мысль не станет чувством и рефлексом. А можно это сделать быстрее. И вот в этом главный секрет обучения и изменения. Оказывается, для того, чтобы измениться, нужно, чтобы правильная идея была не только в мыслях, но и в чувствах. То есть я должен не просто мысленно себя командовать, расслабься и правильно ударяй. Я должен поймать образ, и этот образ должен вытеснить предыдущий образ. То есть с чувством реально может бороться эффективно только чувство. Мысль не может управлять нашей душой, это опасно. Управление минимальное, и то оно идет, когда идет очень долгое повторение. Вот если у нас возникнет правильное чувство, правильный образ, то тогда воздействие на нашу душу идет достаточно быстрое. Я понял, что я должен не убеждать себя, как надо бить правильно, а я должен ощутить образ, скажем, человека, мастера, поймать этот образ и принять его. Вот когда я начал это анализировать, я понял, что главная схема обучения – это подражание лидеру. Дети подражают родителям, их чувствам, их поведению. И это школа жизни. Я вспомнил, как я читал исследования по боевым искусствам о том, как монахи, тибетские монахи, обучались боевым искусствам. Оказывается, там основных правил было всего два. Первое – это нужно остановить сознание мысли. Второе – нужно активизировать чувства и образы. Тогда обучение шло быстро. Как остановить сознание? Ритмичная музыка, барабаны, выключение своего эго, вплоть до того, что специальные курительные травы были с элементами наркотиков, которые позволяли затормозить сознание. А чувства – это образы. К ученику подходили и говорили: вот ты известный герой, известный боец такой-то. Выходи сейчас и в образе этого бойца работай. То есть он ощущал себя другим человеком. И в этом ключе он выполнял самые сложные упражнения. То есть, оказывается, для того, чтобы измениться, нужно не просто мыслями стараться себя изменить, нужно почувствовать себя другим человеком. Нужно скопировать образ другого человека. И когда я это понял, тогда до меня дошло, почему от христианства отказывается. Потому что образ Христа искажен. Я помню, как эпатажный священник, который часто появляется по телевизору, говорил: умирает православие. А все почему? Потому что не хотят за Христом идти на крест. Не хотят быть сораспятым Христом. Я подумал, насколько наивен этот человек и насколько он вводит всех в заблуждение, при этом еще обвиняя. Он считает, что главная миссия Христа – это распятие, это то, что называется взять грехи на себя и пострадать за других. Но это не главная миссия Христа. Идея страдать за других и только страдать. Она приводит к тому, что сейчас по неофициальной статистике больше всего диабетиков в среде священников православных. Почему? Берут на себя проблемы. Так вот, для того, чтобы следовать Христу, нужно понять, что миссия Христа – это миссия посланного Всевышним человека, который должен был всех научить любить и верить в Бога. Суть христианского учения – это школа любви. А любовь – есть соединение противоположностей. Это не школа сострадания, не школа самопожертвования, не школа отсутствия борьбы, непротивление злу. Это школа любви, которая включает отсутствие внутренней агрессивности, прощение, жертву, готовность пострадать за других. Но это и любовь к себе, и уважение к себе. И не только жертва за других, но и воспитание других, и наказание их, если нужно. Христос брал бич и выгонял торгующих из храма. Он умел быть мягким и жестким, но в первую очередь любящим. И главным образом для него был образ Всевышнего. И в Библии сказано: Бог есть любовь. Всевышний – источник всего. Он дает нам и наслаждение, и боль, и счастье, и потерю жертву. Он всеобъемлющ. Он объединяет все. Так вот, для того, чтобы меняться, что нужно? Нужно четко сформировать для себя образ, какой вы хотите стать. В этом плане 5-6 тысяч лет, 5-7 тысяч лет назад созданные веды гораздо ближе к истине. Там четко и понятно сказано, что есть божественное качество, их около 30, и есть демонические качества, их 6-7. Нужно развивать в себе божественное качество и преодолевать демонические. Но очень важно понять очень серьезную и важную вещь. Вот я думал, как появляются плохие, злые люди. Оказывается, опять же, от неправильного восприятия мира. Если мы считаем, что нужно стремиться к добру, то есть нужно быть добрыми, щедрыми, нужно прощать, нужно не противиться злу, то мы в конечном счете потерпим фиаско по очень простой причине. Дело в том, что развитие – это есть диалектика. И любая добродетель должна уравновешиваться парным противоположным качеством. То есть, оказывается, добрый должен быть строгим, щедрый должен быть экономным, смелый должен быть деликатным. Если мы только щедрые, мы опустошим себя, раздав все, и умрем с голоду. Если мы только смелые, мы станем наглецами. Если мы только работящие, мы в конечном счете начнем молиться на работу и надорвем себя. То есть для того, чтобы устремляться к добродетели, мы должны понимать, что любая добродетель состоит из парных качеств, потому что в основе любой добродетели лежит любовь. А любовь объединяет противоположности. Поэтому если мы хотим только быть щедрыми, это приведет к тому, что мы станем эгоистами, чтобы выжить. Если мы хотим быть только прощающими, то мы будем развращать всех своим прощением и станем в конечном счете жестокими и злыми людьми. То есть получается, что добродетель без противоположного качества рано или поздно приведет нас к таким проблемам, что гораздо выгоднее будет быть скупым, жестоким, эгоистичным. Получается, либо деградация и смерть от нашего альтруизма бесконечного, либо проживание в состоянии эгоизма, черствости, но при этом достаточно комфортное существование. Вот так и получается, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Поэтому, насколько мы понимаем, что наша главная цель – это уподобление Всевышнему, насколько понимаем, что Бог есть любовь, насколько мы понимаем, что нужно воспитывать в себе добродетели, которые будут способствовать развитию любви, а не деградации, насколько легче нам будет меняться. Если человек хочет меняться, он должен себе задать вопрос, ради чего я меняюсь? Так вот, меняемся мы для того, чтобы то, что называется спасти нашу душу, раскрыть наши душевные возможности и в конечном счете стать счастливыми. Если мы это понимаем, то у нас все получится. Глава. Уровни совершенствования характера. Вот представьте, вы хотите измениться к лучшему. Значит, вы должны как-то характер улучшить, и вы должны стремиться к какому-то образу. Вам психология предлагает 4 варианта человека, 4 варианта характера. Ага. Сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. Ну да. И задают вам вопрос, кем вы хотите стать. Да по барабану кем, потому что это чисто формальное поверхностное описание. Uh-huh. Это поверхностная материалистическая характеристика человека. Это описание объекта, но не его функции, не его предназначение. Вот. А если говорить о том, каким быть, то тогда нужно, вероятно, иметь определенные уровни совершенства характера человеческого. И они даны Христом уже 2000 лет назад, но никто на это не обращает внимания. Он все время говорит о четырех типах людей. Вот, допустим, кто получит Царствие Божие? Первые, которые не получат, подобно каменистой земле, зерна не вырастут. Это люди, которые поклоняются телу и воспринимают себя только как тело. Вторые, подобные, скажем так, каменистая земля, но все-таки земля есть, не сплошные камни, как перед этим. Ну да, я помню, Сергей Николаевич, да. Да, третий уровень – это люди духа. Третий уровень – это земля, которую тернии могут забить, это люди души. Это уже плодородная земля. И четвертое, для которых Бог на первом месте – это земля без сорняков. Вот четыре типа личности. Дальше. Эти четыре типа личности, их можно распределить еще, дать такое название. Первое – это язычники. Второе – это иудеи, переходный этап к единобожию. Для язычника главная сила. Бог для него – это сила. Он боится Бога. Для иудея Бог – это справедливость, это партнер. Он побаивается его, но он уважает и знает, что Бог справедлив. Третий уровень для христианина – Бог – это любовь. Бог любит, но это не означает, что любовь исключает наказание. Бог любит, помогает, но Бог одновременно справедлив и силен. Вот что многие не понимают. Считают, что вот для язычника Бог – это только сила, а для христианина Бог – это только любовь. Это ложное понимание. Для язычника Бог только сила. Для иудея это сила и плюс справедливость. Для христианина сила плюс справедливость плюс любовь. Но любовь на первом месте. Ну да, кстати, да, попытались, чтобы любовь, наверное, оставить. И четвертый уровень – это опять же христианство. Мы божественны по своей сути. То есть Бог не только любовь, но и мы дети Божьи. Но одно дело это утверждать, а другое дело реально переходить с одного этапа на другой. То есть это можно определить так, как человек конфликтует. Конфликт определяет уровень характера человека. Если для вас тот, кто принес неприятность, хочется его уничтожить и отомстить, значит у вас первый уровень. Если вы понимаете, что неприятность дана вам не случайно, и что вам нужно соблюдать заповеди, как говорится, бороться с врагами, но при этом понимать, что причина еще, скажем, во мне, то это уже другой вариант. Третий вариант, когда я понимаю, что любая неприятность, которая со мной, определяется моим состоянием. Тогда все направляется на саморазвитие. То есть я уже не ищу виноватых. Ну и четвертый уровень, когда я вижу божественное во всем, и я понимаю, что нет, как говорится, злых людей как таковых. То есть, если первые три уровня есть злые люди, есть враги, но к ним разные отношения, то четвертый уровень просто врагов нет. Есть Всевышний, который всем управляет. То есть, как бы прямой диалог с Богом. Соответственно, ни о какой агрессии речи быть не может. Это, скажем так, это конфликт на уровне наказания. Но дело в том, что конфликт имеет две формы. Это есть конфликт с другим, подразумевает либо наказание, либо помощь другому. Любое общение – это конфликт. А вот теперь перейдем к помощи. Как вы считаете, должна выглядеть помощь на разных уровнях человеку? Соответственно, начинается с наказания, вот, а потом уже как 7 раз простить, если человек хочет меняться. Дело в чем? Дело в том, что религия нам дает один вариант помощи. Отдай последнее, пожертвуй, помоги. Правильно? А, ну да. Это только один уровень помощи. Это уровень тела. Почему, скажем, китайцы превзошли Россию в развитии сейчас? Потому что Россия исходит из православных представлений о помощи. Это языческое мышление. Отдай последнее, и это и есть счастье. Других вариантов нет. А у китайцев есть пословица. Если ты дал рыбу человеку, ты накормил ее на один день. А если ты ему дал удочку, научил ей пользоваться, то ты накормил ее на всю жизнь. А в России нет такой пословицы, кстати. Да, то есть помощь заключается не только в материальном аспекте, но и в духовном аспекте. Нужно помочь человеку развиться духовно, и тогда это гораздо лучшая помощь, чем только материальная поддержка. И в этом плане представление о помощи в России, а это есть важнейший уровень из элементов развития, это конфликт. Представление о помощи в России очень, скажем так, несовершенное и однобокое. Поэтому, когда меня часто люди спрашивают, вот как помогать другим? Помогаем, помогаем, а они в ответ мстят нам фактически. Я говорю, правильно мстят, вы в душе их повредили. Нужно помогать правильно. Так вот, что такое правильная помощь? Критический момент – это помощь материальная, спасти тонущего и так далее. Дальше, чтобы человек не утонул, его нужно учить плавать. Это лучшая помощь, чем ждать, пока он начнет тонуть. Логично? Теперь в переводе к рыбе. Можно дать рыбу, можно дать удочку. Третий уровень, знаете, как выглядит? Нет. Это научить ловить его рыбу так, чтобы осталась еще рыба в водоеме, в речке. А, ну понятно, в стратегии. Чтобы он уже не просто брал рыбу, но как хозяин. Ну, грубо говоря, чуть ли не разводил ее уже, да? Так вот, четвертый уровень – это научить человека разводить рыбу. Пятый уровень – это научить человека творческому подходу, чтобы он занимался не только рыбой, но и другими видами питания. Шестой уровень – это помочь человеку развиваться так, чтобы он был деятельным, предприимчивым и реализовывал свои желания во всех отношениях, и в плане еды, и в плане своей жизни, желаний, чего угодно. То есть это уже речь идет не о том, чтобы рыбу дать, а о том, как помочь человеку стать, улучшить характер, измениться в творческом плане. И седьмой уровень – обеспечить главные условия для развития характера. Это вера, любовь и нравственность. Можно учить сразу на всех семи уровнях. Лучше начинать с самого главного – с веры, любви и нравственности. Потому что тот, у кого это есть, он в конечном счете будет и хозяином нормальным, и с проблемой у него с питанием не будет, и с рыбой подавно. Так что вместо семи уровней мы пока наблюдаем только один уровень. Помочь другому – это дать ему деньги, рыбу и прочее. Вот так нами воспринимается помощь. Так что для того, чтобы улучшить характер, нужно меняться. А изменение без любви – это саморазрушение. Поэтому для изменения характера любовь должна быть непрерывной. А непрерывная любовь может быть только в одном случае, я вам говорил. Помните, в каком? Ну, если мы ощущаем, что мы божественны по своей сути. Конечно. Непрерывным становится только то, что соединяется с нашим «я». Все остальное нами отторгается или периодически принимается, но постоянно быть не может. Только наше «я» постоянно. Поэтому, если я понимаю, что мое «я» – это любовь, что я Сын Божий, тогда у меня любовь непрерывна, и тогда меняться характером я могу. А так, какие бы у меня попытки не были улучшить характер, я буду сваливаться в старое состояние. Но поскольку религия, религиозные догмы закрывают эту для нас возможность ощутить себя чадами Божьими, то все разговоры о развитии личности бесполезно. А современная психология, она пытается эту дырку закрыть, и появляется огромное количество специалистов, которые проводят тренинги по развитию личности, тренинги по саморазвитию. Понятно, то, что я говорил, курс духовного роста. Да, и на этих тренингах берут огромные деньги, а по сути дела занимаются сатанизмом. Понимаете почему, да? Ну да. Потому что развитие способностей, ума, энергичности, предприимчивости, целеустремленности без веры в Бога – это есть сатанизм. То есть, когда мы развиваем духовные аспекты, игнорируя нравственные аспекты, любовь и веру, то это кончается чем? Душа начинает сходить с ума. Так что все эти тренинги личностного роста, они являются, с моей точки зрения, профанацией. Это все равно как обучение, как строить стены без фундамента. Ага, ну, кстати, да, хорошая аналогия, очень совершенно верно. Кстати, насчет характера. Сегодня утром проснулся, не могу дышать. Легкие блокированы. Все симптомы воспаления легких. Я сейчас вспомнил о том, что где-то проскочила заметка о том, что сейчас опять началась эпидемия воспаления легких. Вируса нет, а воспаление легких есть. То есть, значит, проблема не в вирусе, а с легочными заболеваниями. Тем более сейчас идет эпидемия туберкулеза, которая скрывается. Врачам рекомендуют не ставить диагноз туберкулез. Так вот, я говорил о том, что легочные проблемы связаны с неприятием судьбы и божественной воли. Я посмотрел себя на тонком плане. Легкие действительно заблокированы. И причина, знаете, какая? Презрение к людям из-за поклонения высшим ценностям. То есть поклонение нравственности. Та же тема Иуды. Иуда, по идее, если бы он не повесился, должен был бы умереть от рака легких. Вот, так что, а это гордыня начинается с чувства превосходства, презрения и осуждения. Так вот, если я понял, если это тенденцию презирать и осуждать людей, скажем так, с изъяном, если они преодолеют, то проблемы будут большие. Как выглядит человек несовершенный на уровне тела, духа и души? Знаете как? На уровне тела это бедняк, слабак и лентяй. На уровне духа это дурак. На уровне души это подлец. Вот когда мы научимся любить бедных, слабых, дураков и подлецов, тем не менее, оценивая их несовершенство, вот тогда у нас что-то получится. Так вот, если бедняка, как говорится, не презирать, можно еще научиться, хотя наши чиновники этому пока не научились, то презирать дурака гораздо сложнее преодолеть эту тенденцию. А презирать подлеца и негодяя тут совсем уже беда. Вот здесь, да, сложнее. Тем не менее, мы должны научиться со всеми тремя уровнями взаимодействовать адекватно. Всегда с любовью. Ну а дальше Богу Богу, кесарю кесарю. Это тоже степень развития характера, как мы относимся к людям несовершенным. Если мы это не сможем, тогда будет все по сценарию Ленина или Гитлера, которые, будучи неполноценными сами, решили бороться с неполноценностью не через любовь и развитие, а через увеличение своей полноценности и превосходства над людьми. Оба получили власть, и оба были повержены, как говорится, наказаны судьбой. А почему? Потому что линейно-языческое мышление, оно дает развитие не через объединение противоположностей, а через крайности. Из одной крайности человек бросается в другую. Я унижен, я буду возвышен. Кто был ничем, тот станет всем. При такой схеме мышления Мы все время будем либо давить других, либо себя. Мы также святые. Чтобы побороть превосходство над людьми, они убеждали, что они самые ничтожные из всех. А потом болели и умирали. Так что линейный способ мышления, проживания, так сказать, восприятия мира через крайности, для нынешней цивилизации самоубийственно. Пора объединяться. Пора переходить на новое мышление. Потому что в основе характера лежит мышление. Если мышление не изменится, менталитет не изменится, то характер вряд ли изменится. Да. Кстати говоря, о подлецах и негодяях, я вот тоже думал на эту тему, я так понимаю, пришел к выводу, что можно сказать, что это не то, чтобы люди, в принципе, подлецы и негодяи, а просто люди, которые не могут сдержать искушение, допустим, искушение унизить другого, почувствовать свое превосходство, обмануть другого, получить какую-то выгоду и так далее. Конечно, совершенно верно. А, кстати, я для себя, знаете, вот в плане снятия презрения подлецам и негодяям еще какую, так сказать, формулу вывел. Вот. То есть эти люди, как бы, которые не могут преодолеть искушение, вот как я уже сказал, искушение унизить другого, ощутить свое превосходство, либо обмануть, как бы там, чтобы что-то украсть и так далее. А так-то, если как бы глубинно взять, как бы я вот чем от них отличаюсь, если я их осуждаю, то я не могу преодолеть искушение поклонения нравственности. По форме-то это искушения разные, как бы по сути одно и то же. Что там искушение. Принцип один – это как бы отречение от Бога. Так что, по сути, я как-то так ощутил, что я-то, если я не преодолеваю искушение поклонения нравственности, то глубинно я от подлецов и негодяев ничем-то и не отличаюсь. Кстати, я в книжках писал о том, что если ты презираешь за человека, который украл, то тебя поставят в ту ситуацию, когда ты, не желая того, украдешь. То есть ты перетягиваешь на себя грехи человека, которого осуждаешь. И мое выступление в городе Прибалтике устраивал один человек, который говорил мне, рассказал историю свою. Он говорит, у меня была ситуация, когда вот я видел человека, который насмерть сбил другого. Говорит, у меня было такое презрение к нему. Я говорил, как этот негодяй мог так сделать. А говорит, через год я сам насмерть сбил человека. Тот был виноват, но и все равно я притянул это к себе, я это сразу почувствовал. Так что, осуждая зло, мы зло воспитываем в себе. И повторяем его в своей душе. Глава «Приближение к любви». Недавно мне задали интересный вопрос. Почему при произнесении фразы «Я есть любовь, я на все реагирую любовью» сначала возникает чувство радости, полета, а потом это чувство прекращается, и возникает ощущение, что продолжать не надо. Хотя кажется, все правильно, все идеально. Мы божественны по своей сути. Бог есть любовь. И когда мы понимаем, что мы божественны, мы дети Божьи, как говорил Христос, то нам легче ощутить любовь, простить, не сожалеть, принять божественную волю. Почему же тогда не происходит очищение, выздоровление, а наоборот возникает нежелание продолжать? Сначала я не мог ответить на этот вопрос, потому что я воспринимал чисто логически. Если чисто логически воспринимать, то ответ будет, но он будет неверный и неточный. Истина никогда не узнается на физическом или на духовном уровне. Бог есть истина, а Всевышнего мы чувствуем только душой. Душа пришла из Творца. Так вот, сначала я чувствовал, что не смогу более-менее внятно ответить на этот вопрос. Потом понял, почувствовал. В чем тут секрет? Секрет в том, что мы пользуемся базовыми понятиями, это как постулаты, из которых все выводится. Но воспринимаем их как данность. Осознать их зачастую весьма сложно. То же самое, что рассказать о том, что есть любовь. Можно поверхностные признаки любви перечислить, но до конца, что такое любовь, мы узнаем только в конце нашего пути. Итак, почему фраза «Бог есть любовь», «Я есть любовь», «Я на все реагирую любовью»? Не получает в нашей душе продолжения. Ну, во-первых, человек – это существо двойственное. И это означает, что мы божественны по своей сути, но наша несовершенная человеческая оболочка, она привязана к земле, к этому миру. Поэтому мы на самом деле троичны. Наше истинное «Я» находится за пределами всего, оно божественное. И наше вторичное «Я» находится в этом мире. Оно духовное и материальное. Так вот, эта троичность есть совокупность запредельного, проявленного мира и того, что их объединяет. Также и Всевышний находится за пределами всего, он находится в этом мире, и он одновременно находится везде. Человек создан по образу и подобию Божьему. И это означает, что человек состоит троичен, а троичность отражается законами развития единства и борьбы противоположностей. В этой вселенной существует то, что троичное. То есть, когда в каком-то процессе или объекте есть две противоположности, объединенных высшим планом, тогда она развивается. Человек является божественным существом и одновременно человеческим животным несовершенным. И когда мы говорим, что кто я, когда мы задаемся главный вопрос любой философии, кто мы такие, откуда пришли, куда идем, как и религии, впрочем, то мы должны понимать, что мы пришли из Бога, мы стремимся ко Всевышнему, мы божественны по своей сути. Но при этом мы одновременно являемся людьми. Поэтому, когда я говорю, что я человек, я должен не забывать о том, что я Сын Божий. Когда я говорю о том, что я есть любовь, что я божественный по своей сути, я не должен забывать, что я человек, у меня есть тело и жизнь, и я должен ее достойно прожить. Одно без другого не может. И вот здесь важный момент. Один человек, произнося фразу «Я есть любовь», будет помнить о том, что он одновременно несовершенен. И о том, что он наделен телом, которое нужно любить, как и жизнь. А другой будет думать, концентрироваться только на божественном и может потерять интерес к этому телу, к этой жизни и этим нарушить высшие законы. Хотя фразы будут у двоих людей совершенно одинаковые. Очень важно, что вкладывается, какой смысл вкладывается в любую фразу. Дальше. Мы говорим, я есть любовь, я на все реагирую любовью. Вроде бы все правильно и никаких претензий быть не может. Но вот тут-то и есть заковыка. А что такое любовь? У одного, когда он говорит слово «любовь», в подсознании может вспыхнуть наработанное годами чувство в виде страсти, наслаждения. Чем страсть отличается от любви? Страсть не может быть сдержана. Страсть не приемлет отрицательных эмоций. Ей нужно только положительное. А любовь, она не только дает, но и отбирает. Не только получаешь, но и отдаешь. Поэтому любовь у каждого человека выглядит в его подсознании по-разному. Для одного любовь – это только наслаждение. Для другого любовь – это только страдание. Для третьего любовь – это и то, и другое. Для четвертого любовь – это непонятное чувство, которое вроде бы очень приятное делать человека счастливым, но как оно проявляется, он не знает. Поэтому хотя бы для начала нужно понимать, кто мы такие и что такое любовь. Поскольку определить до конца понятие «любовь» мы не можем, то уповать на то, что просто произнося это слово, мы будем выздоравливать от всего, не стоит. Любовь проявляется как в виде божественных качеств, божественных чувств. Она проявляется как чувство единства всего сущего. И высшее единство – это Всевышний, все едино во Всевышнем. Любовь проявляется как сострадание, милосердие. Любовь проявляется как смелость. Любовь проявляется как добродушие и искренность. Любовь проявляется как стремление к познанию и развитию. Любовь проявляется как умение прощать, умение понимать других людей, умение ставить себя на их место. Любовь – это готовность изменить свой характер к лучшему. Пожертвовать не только деньгами, но и чувством справедливости, когда стоишь перед выбором, что важнее, любовь или справедливость. Любовь подталкивает нас к вере в Бога. Она делает нас щедрыми, талантливыми, энергичными, оптимистичными. Целеустремленными, сильными в конце концов. И все это дает любовь. В христианстве, поскольку не было понято учение Христа, все выражено достаточно простыми и скупыми фразами, за которыми кроется очень многое. В христианстве есть одна классическая фраза – «Бог есть любовь». Никто не будет спорить с этим. Но вот в иудаизме и в исламе есть 99 имен Бога. Что это означает? Там есть и справедливость, и могущество, и предвидение, и понимание. 99 имен Бога – это 99 имен любви. Это означает, что любовь проявляется в различных формах. И когда мы говорим о любви, то сострадание, единение, добродушие, милосердие – это один из первых этапов. 99 имен Всевышнего – означает, что любовь имеет совершенно различное воплощение. И чтобы приближаться к любви, мы должны меняться и вырабатывать божественное качество. И реагировать с любовью на любое происходящее. Это и принятие божественной воли, и чувство единения сострадания к любому, невзирая ни на что. И умение простить и одновременно умение наказать того, кто неправильно себя ведет. Но наказание должно быть не местью, а воспитанием. А воспитание должно быть помощью в изменении. Поэтому для того, чтобы повторять «я есть любовь», и «я с любовью реагирую на все происходящее», Наверное, нужно много времени потратить на то, чтобы хотя бы приблизительно понять, что есть любовь. И пересчитать имена Всевышнего. И понимать, что за каждым словом существует образ понятия. И глубина образа у каждого разная. Поверхность где-то в чем-то приблизительно схожа. А вот в глубине у каждого своя картина мира. Поэтому простое повторение фразы, оно может уводить от истины, потому что мы видим только крохотную часть того, что мы называем любовь, и думаем, что это все. А когда мы берем целое и принимаем его, берем часть и принимаем его за целое, то мы ошибаемся. Поэтому нужно не забывать, что мы божественны, что мы есть любовь. И нужно помнить, что мы несовершенные существа, которые приближаются к истине, но достигнуть ее могут только в конце пути. Поскольку истина есть знание о Вселенной, о всем происходящем до того, как оно появилось. До этого момента, пока мы существуем. И после того момента, когда мы, меняясь в различных формах, будем дальше стремиться к Творцу вплоть до конца Вселенной. Если мы это не забываем, то, наверное, периодически напоминать себе, что мы любящие существа, что мы чадо Всевышнего, что Он нас любит, и что мы есть любовь, наверное, нужно. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, рекомендаций в таких вопросах не может быть полных и, скажем так, категоричных. Нужно ориентироваться не на слова, а на чувства. И по мере того, как мы развиваем наши душевные качества, по мере того, как растут наши возможности и наша готовность свои умения, свои знания использовать для того, чтобы помочь другим, мы все больше будем понимать, что такое любовь. Глава «Чистая душа». Многие вот пишут письма: «Я отмаливала своих потомков, я отмаливала свои грехи». То есть она отмаливает, она меняться не хочет, она хочет всякое грязное ведро почистить. А вот это очень важный момент, да. Отмолить все свои грехи и все. Я раньше не понимал притчи о семи бесах. То есть если ты очищаешь душу, то ты выздоровеешь, у тебя проблем будет меньше. Но если характер твой не изменился, то чем чище твоя душа, тем хуже будет твой характер. Потому что, когда у тебя характер несовершенный, на тебя сыплются неприятности, ты о Боге вспоминаешь, ты чувствуешь, что надо меняться. А если на тебя ничего не сыплется, если удача во всем, то здесь будут расти и амбиции, и тенденции превосходства, и уныние, и осуждение. А это и есть пришедшие семь бесов. Поэтому нужно не просто отмаливать своих потомков и так далее. Нужно молиться для того, чтобы очистить душу и улучшить характер, измениться, приблизиться к Всевышнему. Многие этого не понимают. Сергей Николаевич, вы сейчас очень любопытную фразу сказали. Чем чище душа, тем хуже может быть характер. Звучит несколько удивительно на первый взгляд. А это есть принцип дьяволизма. Если вот нет постоянного устремления к Богу, то чем меньше проблем, тем меньше будет устремление к Богу. насчет проблем согласен. Ну, то есть получается, что чистота души, очищение души, это не синоним развития, не синоним уподобления Богу, скажем точнее. Это один из аспектов. Это один из аспектов. Ну, вот приведу пример. Мне написал письмо человек, которого я знаю уже. Наши пути разошлись. Я был достаточно тесно с ним знаком лет 25-30 назад. Где-то 25 лет назад. Вот. Там были у него определенные проблемы. Мы общались, я ему говорил, как и что. И вот тут он мне написал письмо и говорит: вот вы тут излагаете систему, лекции читаете. Он говорит: а у меня, говорит, развалина судьба. У меня и здоровье не очень хорошее. А вы все учите людей. И вот эти, причем несколько раз писал мне эти письма, и основная претензия у него какая? Да, но он читал мои книги о здоровье-то и благополучии, так и нет. И вот я ему надо ответить, я еще не ответил на эту тему. Он просто достаточно таких претензий: вот вы там хорошо в жизни устроились, у вас все хорошо. Всех учите, как быть здоровыми и счастливыми. А вот у меня уже 25 лет, я пытаюсь по вашей системе жить, а ничего не изменилось. Вот я ему хотел ответить следующее. Если бы он знал все мои проблемы, то неизвестно, кто кому бы завидовал. Это первое. Второе. У него улучшится судьба и здоровье, знаете, когда? Готов услышать. Когда главная система ценностей у него не сведется к здоровью и благополучию. То есть он оценивает результаты чтения моих книг по здоровью и по благополучию. Это главные критерии оценки эффективности моих книг. А здоровья и благополучия нет. Вот я ему хочу написать и сказать, что у вас будет лучше здоровье и благополучная судьба тогда, когда главная оценка своих достижений у вас будет связана с душой, с вашими чувствами. Вы должны себе сказать: стал ли я лучше? Спросить себя. Стал ли я добрее? Стал ли я искреннее? Есть ли у меня потребность в развитии, в улучшении характера? Вот логика. То есть у него главное, скажем, камертон оценки состояния не его душа, а дух и тело. Он молится для того, чтобы выздороветь и получить благополучие. Он молится не для того, чтобы его душа развелась. Он бы мог написать мне письмо: вот вы знаете, у меня здоровье железное, у меня все отлично, бизнес, деньги, а вот в душе я не чувствую, что я стал добрее, и тенденцию осуждать я до конца не смог преодолеть. Вот это была бы беда. Потому что у человека вроде бы правильные цели. Здоровье и благополучие – это побочный эффект гармоничного развития души. А когда мы побочные эффекты делаем главным, у нас всегда будут проблемы. Когда мы сначала строим стены, а потом на них ставим фундамент, домик может рухнуть. Так вот, многие не понимают чего. Для чего надо молиться? Молиться нужно, чтобы приблизиться к Богу, улучшиться, измениться, научиться любить безусловно. А для многих чтение книжек — здоровье и благополучие. Если этого нет, значит, Лазарев шарлатан, и зачем я эти книжки читал? То есть 25 лет он читает мои книги, а его главная оценка, его главная цель – здоровье и благополучие. И он искренне переживает, что он этого не достиг. Про душу свою он ничего не сказал. Стал он злее или добрее, больше стал осуждать или меньше. Для него это несущественно. Вот это, я считаю, очень серьезная проблема для многих. Но здесь тоже, можно сказать, моя вина. Опять же, относительная вина. Я когда начинал, я и не подозревал о том, что главная цель – это уподобление Всевышнему. Об этом сказано в Библии. Но я шел поэтапно, я развивался. И сначала был уверен, что если человек помолился и выздоровел, и судьба улучшилась, это нормально. А оказывается, чистота души не гарантирует здоровье и благополучие. То есть мы стремимся очистить душу, и это не гарантия того, что мы станем здоровее, как ни странно, и благополучнее. Да, обычно чистая душа – это благополучие и здоровье и так далее. Но, извините меня, далеко не всегда. Пример – Христос. У него были проблемы по здоровью и по судьбе. Но не потому, что, я думаю, он нагрешил, а в первую очередь потому, что он пытался спасти других, помочь другим, и в этом плане как бы брал их грехи на себя невольно. То есть, когда пытаешься помочь другому, то должен не только за себя работать, но и за другого. Когда человек, скажем так, имея чистую карму, говоря языком восточным, бросается и спасает другого и погибает ради него, возникает вопрос, у него чистая карма или нет? Наверное, грязная, раз он погиб, правильно? Вот так первое логическое заключение. А на самом деле здесь уже совершенно другая картина. То есть для того, чтобы выйти на новый уровень, должен реально доказать, что любовь для него важнее жизни. И для этого он должен пожертвовать собой. Кто-то должен пожертвовать, кто-то должен просто быть готовым к этому. У каждого своя задача и свое испытание и искушение. Но Сергей Николаевич, вот... Да. Да. Хотелось бы уточнить, чтобы окончательно понимать разницу между такими понятиями, как чистота души и характер, изменение характера. То есть, что такое чистота души? Это отсутствие, то, что, говоря вашим языком, кармической грязи, там, либо личной какой-то грязи, болевых деформаций. Нет, и так чистота, далее. Я правильно понимаю? Чистота души – это правильные чувства. Это когда я добродушен, милосерден. Возьмите 9 заповедей Христа. Вот там описывается человек с чистой душой. Для него сначала душа, потом сознание. Если сознание на первом месте, эго увеличивается. Блаженные, плачущие. Тот, кто не мстит. Тот, кто умеет принять потерю. Тот, кто умеет жертвовать. Блаженные, кроткие. Тот, кто умеет усмирить свои желания. То есть, вот, пожалуйста, то есть, когда человек, когда у него главная цель – стремление к Всевышнему, тогда он готов развиваться. И тогда энергия идет на его развитие, а не на месть, не на отстаивание своей правоты. То есть, что получается? Что такое самоограничение? С точки зрения язычника, это подавление своих грехов, своих желаний. А на самом деле кротость – это не подавление своих грехов и животных желаний, а сдерживание и трансформация их в добродетели. То есть обида... Да. Я, если честно, начинаю запутываться. Если чистота души – это благородные чувства, то что такое характер? Характер – это реакция на окружающий мир. Это привычная реакция на окружающий мир. Если я привык обижаться, я буду обижаться. Для того, чтобы... Но разве она не чувствами определяется? Вот, скажем так, я наобижался, у меня рак желудка. Я снял все обиды, у меня рак желудка прошел. Но меня опять обидели, я опять обиделся. Значит, для того, чтобы вылечить, и часто как бы природа знает, что я все равно буду дальше обижаться, и я уже прощаю, а у меня болезнь не проходит. А почему не проходит? А потому что я все равно буду обижаться. Значит, чтобы прошла болезнь, я должен не только простить, но и измениться так, чтобы не обижаться. Это уже изменение характера. То есть, просто отмолив обиды, я очищаю свою душу. Но неправильный характер, неправильная реакция на окружающий мир опять загрязнит мою душу. А если я только молюсь и очищаю душу, над характером не работаю, характер может ухудшиться. И потом я уже буду не просто обижаться, а в 10 раз больше буду обижаться. Вот это и есть 7 бесов. Ну, то есть вы хотите сказать, что человек, получается, с чистой душой может обижаться, может ненавидеть, испытывать агрессию и так далее? Ребенок не умеет обижаться. Он, в принципе, гармоничный от природы. Вот я заметил, я помню себя в детстве. Я не мог обижаться, я был добродушным. Я был совершенно не похож на других детей. И я чувствовал себя белой вороной. И я тогда стал подражать другим детям. Я учился обижаться, агрессивно себя вести, когда меня обидели. То есть я обучался ненависти, жестокости. Потому что все были такие. И вот так каждый ребенок, если ему дать пример прощения, развития, он пластичный будет, правильно будет реагировать на мир, и душа его будет очищаться сама. А если мы очищаем душу, как помойное ведро, то она быстрее будет загрязняться. Чем быстрее я ее очищаю, тем неправильнее себя веду, и быстрее она будет загрязняться. Поэтому наши, вот есть у нас различные чистки органов, чистка печени, чистка кишечника и так далее. Мы их очистили, они загрязнились. Мы их опять очистили, они еще быстрее загрязнились. Потому что я неправильный образ жизни буду еще дальше вести. А вместо того, чтобы чистить, я должен просто правильно питаться, правильный образ жизни иметь, и организм сам очистится. Поэтому нужно стремиться не к чистой душе, а к характеру, который сам чистую душу создает, скажем. Правильные цели очищают душу. Правильная реакция на окружающий мир, умение конфликтовать, очищают душу. А неправильная реакция... Да. Правильный характер автоматически начинает, по сути, очищать душу, способствовать очищению души. Конечно, да? Конечно. Сейчас кукушечка докукует. Да. Так вот, что получается? Если я понимаю, что любая проблема дана Всевышним для развития, для воспитания, если это другой человек, то я должен научиться воспитывать других, энергию обиды превращать в энергию совета, помощи, взаимодействия, понимания, как ему помочь. И, соответственно, в энергию саморазвития. И если у меня характер тогда пластичный, добродушный, искренний, человек меня обидел, я говорю, я на тебя не обижаюсь. Я понимаю, что у тебя, что ты обидчивый, что у тебя есть жадность. И я хочу тебе помочь это преодолеть. Поэтому где-то я тебя накажу, где-то ограничу. Но я всегда понимаю, что это не потому, что ты плохой, а потому, что у тебя есть качества, которые нужно преодолеть. Вот я еще давным-давно говорил, никогда не говорите человеку, ты эгоист, ты плохой, ты жадный. Мы же чистые внутри. Ты чистый, ты божественный, но у тебя есть жадность. Ее нужно преодолеть. У тебя есть трусость, ты ее можешь преодолеть. Тогда есть возможность преодолеть. А когда я говорю, ты жадный, это уже все. Это уже впечатывается в личность, и возможности для изменения закончились. Всего-навсего. Нюанс, а он очень, за ним очень много кроется. Сергей Николаевич, из того, что вы сказали, хотел вам задать следующий вопрос. Вот вы говорите, отмолился, помолился там для того, чтобы здоровье и так далее. Многие ваши читатели писали вам о том, что после определенного этапа работы над собой они упирались в стенку. Мне, в принципе, это тоже знакомо, просто я к этому привык, если честно. Я уже не особо реагирую на стенки и взлеты, и понимаю, что одно следует за другим. Так вот, можно ли говорить о том, что когда человек работает и вроде бы как довольно успешно, а потом упирается в стенку, то это переход на новый этап. То есть человек начинает с того, работать над собой по вашей системе, молиться, прощать, каяться для того, чтобы улучшить свою судьбу и здоровье. Ну, и поначалу у него это вполне успешно получается, а потом приходит время перейти на новый этап, когда уже надо непосредственно изменяться самому более глубинно. И вот здесь-то он натыкается на стенку, как этап, скажем так, повышения планки, повышения уровня приоритетов, целей, ради которых конечно, он все это делает. Я конечно, правильно рассуждаю? Конечно. Вот представьте, ступени, большие ступени, нужно каждую преодолевать, чтобы подняться наверх. Так вот, языческое мышление – это мышление человека, который хочет подняться на эскалаторе, стоя на одной ступеньке. Я встал на эскалатор, все, ребята, когда я буду наверху, мне это самое, маякните. Я уже все сделал, я книги прочитал, где здоровье и счастье. А оказывается, нужно выработать определенную территорию, а потом нужно совершить, преодолеть испытания, искушения, что-то потерять, уткнуться в тупик и потом подниматься над собой. Это нормальный процесс развития. Новое отрицает старое. А если новое отрицает старое, то старое должно быть разрушено. И когда новое отрицает старое, тот, кто нас разрушает, это наш враг. Поэтому новая информация идет как вражеская. Она болезненна. И человек, тот, кто не умеет держать боль, сохранять любовь во время боли, он новую информацию не сможет принять. Вот логика. А все считают так. Книги прочитал, любовь в душе. Все, ребята, я молюсь, я теперь все знаю, душа у меня чистая, где все награды. Другой механизм. Глава «Преодоление осуждения, презрения и уныния». Значит, у меня есть плохая привычка осуждать людей, плохо говорить о них, скажем так. Я должен эту привычку преодолеть, правильно? Да. Каким образом я ее должен преодолевать? Объясняю. Первое, чтобы не осуждать и не думать плохо о людях, я должен себе постоянно напоминать, что Бог един, Бог – любовь, мы все дети Божьи, и в каждом из нас есть Божественное. Поэтому, если я увлекаюсь и долго кого-то осуждаю, то я уже осуждаю не его человеческую оболочку, а Всевышнего, который в нем. И это, мягко говоря, просто опасно для здоровья. Логично? Поэтому, если я учусь видеть божественный образ в каждом человеке, то мне уже осуждение, презрение к человеку будет гораздо меньше. Правильно? Да. Дальше. Если я кого-то критикую, чтобы критика не превратилась в осуждение, я должен всего-навсего сначала сказать о нем хорошо. Найти его хорошие качества, подчеркнуть их, ощутить душевное тепло к этому человеку. То есть сначала единство, а потом борьба противоположностей. А потом критиковать. Тогда критика будет помощью, а не уничтожением. Логично? Да. Значит, как работать с привычками? Всего-навсего. Видение божественной воли, умение правильно конфликтовать, правильно говорить о других людях. Вот всего два совета. А уже есть возможность серьезно преодолеть дурную привычку осуждения. Дальше. Осуждение и уныние – это две стороны одной медали. Это как агрессия и депрессия. Не получилось агрессия, тогда будет депрессия. Так? Да. Значит, чтобы не осуждать и не презирать людей, я должен научиться и не унывать, не впадать в отчаяние. Если я впадаю в отчаяние и в уныние, у меня неизбежно потом появится и осуждение, и презрение. Потому что гордыня не уменьшится. Как преодолеть отчаяние? Секретом. Во-первых, развивать в себе такое чувство, как оптимизм. Нужно научиться не быть серьезным человеком. Нужно научиться с юмором относиться ко всем жизненным ситуациям. Юмор – это сохранение любви, когда что-то рушится. Анекдоты все какие? То ли измена, то ли там, скажем, человек летит там с 10 этажа и говорит, пока все идет хорошо. То есть вот это и есть умение абстрагироваться от жизни, даже от жизни. Человек умирает, и он должен в этот момент юмор сохранять. А чувство радости – это проявление любви. Почему фильм «Серьезный человек», там главный герой заболевает онкологией? А потому что он слишком серьезно все воспринимает. А серьезность – это уже зависимость. Значит, оптимизм всегда, человек оптимистичный всегда будет юморить. И когда человек привыкает с юмором воспринимать события жизни и свои неприятности, то он уже ближе к оптимизму, а значит, у него гордыня меньше. Логично? Да. Дальше. Если я знаю, что Бог меня любит, и все, что дано, это не наказание, а это помощь в развитии, я легче же буду воспринимать любую проблему, так ведь? И моя энергия будет идти не на уныние и отчаяние, а на развитие. Если любая ситуация – это повод для развития, значит, надо развиваться. Надо улучшать свой характер. И это уже оптимизм. Потому что оптимизм – это устремление к чему-то. Когда я, как говорится, складываю крылья, когда я потерял цели, когда у меня нет никаких желаний, то тогда я умираю. На Востоке техника отказа от желаний подразумевает, что я отказываюсь от нескольких желаний, оставляю главное – единение с Богом. Идем дальше. У меня есть оптимизм, вера в то, что Бог поможет. И вдруг я начинаю умирать. Как здесь сохранить оптимизм? Отвечаю. Очень просто. В Бхагавад-гите написано, если человек умирает, если он правильно умирает, если во время смерти он обращается к Богу и думает только о Всевышнем, то тогда с него практически все грехи снимаются. И в следующую жизнь он войдет гармоничным человеком. То есть, оказывается, если я буду правильно умирать, то это и очищение души, и улучшение характера, и серьезные возможности в следующей жизни. А это уже дает оптимизм, не правда ли? Да. Это да. Ну хорошо, это моя личная, так сказать, судьба. А если умирает все человечество в результате ядерной войны? Насчет следующих жизней говорить насчет следующих жизней уже сложновато, правильно? Верно. Да. Но тут опять можно с оптимизмом отнестись. Все, что родилось, должно умереть. Когда-то умрет и наша цивилизация. Она либо умрет физически, либо умрет, как цивилизация, трансформировалась во что-то нечто новое. И поскольку воля Всевышняя на все, то даже гибель нашей цивилизации не означает полное прекращение развития. Будут новые формы развития, мы будем воплощаться в других цивилизациях. Но добро не пропадет, так сказать. То есть цикл развития не прекратится. В данном случае подобное понимание, наверное, можно назвать выходом за пределы, за рамки такого понятия, как человеческая любовь. Любовь к людям, к миру. Конечно. Правильно я понимаю? Конечно. Потому что в конечном счете, развиваясь, мы должны потерять все, должно быть разрушены все уровни нашего развития, и мы, полностью умерев, трансформируясь во Всевышнего, мы становимся Богом. Чтобы стать Богом, нужно потерять окончательно все, что этому предшествовало. Это абсолютная смерть и абсолютная жизнь. Вот так создан мир. И когда мы понимаем, да, как цикл развития идет, тогда у нас неистребимый, абсолютный оптимизм. И в каких бы мы условиях ни оказались, мы знаем, это дает Всевышний, это направлено на увеличение любви, на развитие, а значит, мы должны исследовать по этому пути и не сопливиться, не переживать, не искать виноватых. Нормальный вариант? Да. Понятно. Сергей Николаевич, раз уж вы подняли вопрос, точнее, пример о гибели цивилизации, то интересно просто хотя бы гипотетически спросить, то, что ученые говорят о том, что до нас было 6 цивилизаций, которые погибли, можно ли сказать, что они погибли потому, что не смогли выйти за рамки человеческой любви, человеческих ценностей? И, возможно, это были начальные классы нашего развития, которые в конечном итоге привели к появлению христианства, которое как раз-таки и дало механизм выхода за пределы человеческой любви, за пределы любви к самим себе в конечном итоге. Можно так предположить? Дело в том, что погибали цивилизации, есть понятие цивилизации, в Древней Греции исчезло, но люди-то остались. Поэтому гибель цивилизации, верно, да, то есть цивилизация, она, люди, которые остались, эта информация на тонком плане все равно хранится, это развитие, и оно используется теми, кто остался в живых. Но даже если бы никто не остался после гибели цивилизации, на другой планете эта информация должна дальше наши души развиваться, и им найдут и место, и время для дальнейшего развития. То есть наши души будут развиваться до тех пор, пока не вернутся во Всевышнего. Поэтому переживать о том, что они где-то остановятся навсегда, как тема вечных грешников, не стоит. Понятно, да? Понятно. Но все же вторая часть вопроса, скорее всего, я думаю, что они получали довольно большой объем человеческих ценностей, ну или не знаю, как правильно сказать, и по сути всего, чего хотели, может быть, в каких-то аспектах, и на этом и заканчивали свое существование. Ну, просто но, человек... Что-то да, типа Вселенной 25. Да, человек поступает в институт. Не получилось. Второй раз поступает, не получилось. Он учится дальше... На седьмой раз поступил. Вот шесть неудачных попыток поступления в институт было до нас. Мы седьмые. Надеюсь, мы поступим. Глава «Жадность и зависть». Ну что, жадность и зависть – это тема древняя. Она еще с Каина начинается. Как ее преодолеть, многие спрашивают. С вашей точки зрения, как ее преодолеть? Ну, я думаю, что любая жадность и зависть, это берет свое начало от отсутствия счастья внутри. Когда человек думает, что ну вот куплю машину, ну вот буду красивым, ну вот будет у меня то, и будет мне счастье. То есть, когда человек привязывает к материальным ценностям каким-либо или духовным свое чувство счастья, наполнения и, я не знаю, самодостаточности, что ли, вот такой вот внутренний, вот тогда и происходит. А когда этого нет, и начинается, вот у него есть, а у меня нет, ничего. А еще может быть чувство справедливости, наверное, потому что тот, кто что-то не получает в этой жизни, как правило, считает, что другие получили это несправедливо. Дело в том, что чувство справедливости у каждого свое, и часто справедливостью является, скажем так, вот мне больше кусок, а другому меньше, это справедливо, а наоборот это несправедливо. То есть справедливость – это скрытая защита своих интересов у многих, у большинства. Потом, рассуждаем логически, когда идет зависть у человека, когда он сравнивает. И когда сравнение идет не в его пользу, у него появляется зависть. Сравнивает человек, анализирует, когда у него сознание активно работает. Правильно? Это сознание сравнивает. Ну да. Сознание разделяет, сравнивает. А подсознание, правое полушарие, оно объединяет. То есть на уровне чувств у нас идет единство, на уровне мысли разъединение. Ну, диалектика. Так вот, когда сознание выходит на первый план, когда оно начинает руководить человеком, когда он живет не настоящим, а будущим, и он неизбежно будет завидовать всем. У кого-то всегда будет больше, чем у него. Это несправедливо. То есть сознание, которое выходит впереди чувства, дает, во-первых, гордыню, повышенную собственную значимость. А чем больше моя значимость, тем болезненнее я буду реагировать, если кто-то ее будет ущемлять, вольно или невольно. Логично? Логично. Поэтому, если говорить о корнях зависти и жадности, то она идет даже не от Каина, а от дьявола. Вот грех дьявола – это и есть приоритет своего «я», своих желаний над любовью. Если любовь на первом месте, то тогда все можно потерять, главное сохранить любовь. Если что-то другое, то человек утрачивает любовь или любое живое, неживое существо. И дальше начинаются проблемы. Так вот, говоря простым языком, сначала нужно, если мы хотим с каким-то явлением бороться, то нужно бороться не в лобовую, как нас учит материалистическая логика. Вот надо изжить это чувство из себя, раздавить его и так далее. Давить чувства нельзя, они просто трансформируются в другие. И выходят как ненависть, если мы подавляем свои чувства. Так вот, надо не с любым явлением бороться не на одном, а на трех уровнях. Это уровень причины, цели, уровень функции и уровень уже воплощения. Значит, уровень последний, самый малоэффективный. Значит, первый уровень, самый главный, уровень целей, это грех дьявола. Он поставил целью не единение, не любовь к Богу, а собственную значимость. И здесь парадокс, здесь как раз диалектика. Развитие идет через увеличение своей индивидуальности и собственной значимости. Но оно идет гармонично только до тогда, когда оно является вторичным после любви, стремления к развитию. Без любви развития не бывает. А если свое эго ставится на первый план, начинается противоположный процесс. Значит, бороться с жадностью и завистью нужно в первую очередь правильной системой целей. Когда смысл жизни, единение с Богом, уподобление Всевышнему, осознание, что мы дети Божьи, тогда уже закладываются корни преодоления и жадности, и зависти. Логично? Логично. Сергей Николаевич, у меня вопрос сразу. Да. Скажите, пожалуйста, получается, что подавление любых эмоций порождает ненависть внутри? Хорошо сказал Черчилль. Если убить убийцу, то количество убийц не изменится. Сильно. Так вот, любое чувство можно не уничтожать. Это чисто третий внешний уровень. И не подавлять. Это второй уровень. А его нужно исправлять. Через правильную систему целей. То есть могут быть включены и все три варианта. Когда уже поздно, когда, скажем, авария, тут на внешнем уровне нужно работать. Но всегда в любой ситуации присутствуют три уровня. И часто ко мне приходили люди... Безнадежно, все, шансов нет. И выкарабкались. Почему? Потому что они активно работали с причиной, с целью, с осознанием, для чего они живут. То есть, оказывается, причина постоянно, незаметно причина подпитывает следствие. Если нащупать причину, даже в последний момент все может измениться. Так вот, Христос лечил причинами. Он энергетически и на словах объяснял, что смысл жизни – это уподобление Богу. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Цель – любовь, единение со Всевышним. Именно эту тенденцию его последователи закрыли, объявив его Богом и сделав главной целью уже не единение с Богом, а рай, ну и так далее. Как только была закрыта возможность единения со Всевышним, цель утрачена, значит, основы преодоления греха разрушены. Христос говорил, сами в рай, сами к Богу не идут и других не пускают, священников. Да. Так вот, последователи Христа, став священниками, сделали то же самое. Они не просто не шли к Богу и других не пускали, они теоретическими положениями, догмами, закрыли дорогу к Богу. Тем самым перекрывая возможность преодоления греха в его основе. Признание того, что человек изначально несовершенный, и только несовершенный, а Христос – совершенный Сын Божий, это уже разделение на одних и на других. И если человек изначально грешен, то бороться с грехами невозможно. Он же изначально грешен, он состоит из греха. А если бороться с грехом невозможно, то тогда нужно что делать? Либо лицемерие по якобы освобождению от грехов периодическому, ну, либо неверие. Получается, что они отрицали то, что говорил Христос, что мы все дети Божьи. Это получается уже 2000 лет, но сейчас уже не получается. И самое парадоксальное, что вот эти как бы явные заблуждения, они были приняты и вполне всех устраивали. Потому что сначала не чувствуешь, насколько это опасно. Кажется, какая-то теоретическая выкладка. Ну, Христос, Сын Божий, Он так себя называл. Ну и что такого? Ну, а мы изначально грешные, это Адам и Ева. Ну, Но мы же грешные телами на физическом уровне. А душа-то Бог вдохнул человека. Про это-то как-то забыли. Так вот, на уровне цели, для того, чтобы преодолеть жадность и зависть, нужно почувствовать, понять учение Христа. В чем смысл жизни и в чем смысл счастья? В любви к Богу, единению с Ним, уподоблении Ему, развитии. Это первый уровень. Второй уровень – уровень функции. Как бороться с жадностью? Есть какие-то мысли? Ну, есть, конечно. Наверное, людям осознанно нужно ограничивать себя в каких-либо инстинктах, желаниях, стремлениях, всегда с поправкой на пол, как вы сейчас его озвучили. Да, второй уровень – это уровень функции. Значит, нужно работать здесь с именно инстинктами. Система приоритетов. Если не на первый главный инстинкт, любовь к Богу, не является, скажем так, основным, если выходит на первое место какой-то из инстинктов, то уже жадность и зависть непреодолимы. Поэтому как вопрос, как сдерживать инстинкты? Ну, во-первых, есть заповеди, которые говорят о том, что такое хорошо, что такое плохо. То есть невоздержанность, попустительство желания, тенденция, скажем так, повышенное честолюбие, как желание возвыситься над другими. Вот это все закладывает основу для жадности и зависти. Я говорил об эксперименте, проведенном в Америке. Детям клали мармеладку. Если удержится, получит две. Не удержится, съест только одну. Из 100 человек, скажем, 95 съели. И через 40 лет смотрели судьбу каждого из этих детей. И вот те, кто съели, занимали низкие уровни социальной лестницы. А те, кто сумели удержаться, достигли многого. Почему? Потому что когда человек что-то делает, он никогда не делает просто так. Он делает ради чего-то. Это называется цель. Так вот, если ребенок воздерживается, и у него в душе любовь, то означает, что чем больше любви, тем легче сдержать свои инстинкты. Если ребенок чувствует, что любовь – это важно очень, что это на первом месте, он удержится и не съест мармеладку. У него правильная система приоритетов. Если же любовь он не чувствует, недолюбленный ребенок или получивший эгоизм повышенный, гордыню от родителей, то он свое желание получить удовольствие не сможет сдержать. Поэтому дети, которые обделены любовью в детстве, они чаще гораздо бывают преступниками, самоубийцами и так далее. Вот конкретная статистика по детским домам это подтверждает. Я был в шоке, когда услышал, что около 95% выпускников детских домов наркоманы, самоубийцы, преступники и прочее. Им любви не дают. Кошмар. В детском доме любви-то нет. А если их усыновляют, у нас же очень серьезная сейчас в России программа по усыновлению, проценты показывают высокие. Если они попадают в семью, они не меняются? Они меняются, и это, я считаю, очень важно. Детских домов не должно быть. Это нонсенс, это крайний случай. Потому что без любви родителей, без взаимодействия душа не откроется. Вот Пушкин, недолюбленный ребенок. Вот тема жадности, тема страстей, тема желаний. Ревности, и зависти, и ревности. Его мать не обращала на нее внимания. У нее были рауты, там, балы и прочее. А все было отдано на откуп нянечке Арине Родионовне. Он к нянечке был привязан и любил, и то, слава Богу. Но вот эта вот недолюбленность материнская в нем сказывалась. Поэтому он романы крутил с замужними женщинами и потом писал эпиграммы на их мужей. Поэтому у него было около 100 дуэлей. Поэтому он деньги тратил налево-направо и не мог остановиться. То есть вот это есть жадный человек, он всегда тяготеет к мотовству. Вот это вот неумение. И к жене к своей он очень жестко относился, несмотря на то, что она родила много детей достаточно, насколько я читала, что... И ревность, даже некрасиво. лишнего. Да, то есть что такое жадность? Это не просто желание побольше набрать, это неумение сдержать свои желания. Это то, что называется хороший тон, это не столько выбрать хорошее, сколько умение отказаться от плохого. Так вот, умение сдержать свои вожделения, желания, это победа над жадностью. У Пушкина долг, как после смерти остался, знаете какой, да? Ну, в цифрах не знаю, но знаю, что ничего не оставил ни детям, ни жене, там полный ноль. Ничего не оставил, это мягко сказано. Корова стоила тогда 5 рублей, если я не ошибаюсь. Долг Пушкина составил 170 тысяч рублей. Пересчитываем. Корова сейчас стоит около 1000 долларов, это минимум. Значит, 1000 долларов, 170 делим на 5, 170 тысяч делим на 5, это получается где-то 35 тысяч. Теперь 35 тысяч умножим на 1000 и получается 35 миллионов рублей, долларов. Поэт. Обыкновенный поэт оставляет долг 35 миллионов долларов, который потом заплатил царь, потому что другие не могли это сделать. И есть версия, что Пушкин покончил жизнь самоубийством. Он специально... Из-за долгов. Да, он понимал, что долг этот отдать не может, что это позор. И он искал пути, как погибнуть красиво. И вот это называется недолюбленный ребенок. Дело в том, что ребенку нужна постоянная точка опоры. Самая главная точка опоры – это любовь. Поэтому, когда есть мать, которая любит ребенка, невзирая ни на что, которая всегда, скажем так, с теплом относится к нему, то ребенок может многого добиться и стать счастливым. Но если мать не додает ребенку любви, он может многого добиться, но станет при этом несчастным. Или ничего не добьется. И будет иметь определенные, скажем так, патологические черты характера. Или жестокость, инстинкт самосохранения. То есть, чем сильнее я давлю других, тем лучше я себя чувствую. Честолюбие – это сродни этому. Есть честолюбие, когда человек хочет просто развиваться, что ему приятно, что он лучше становится. А есть честолюбие, когда я опережаю других и как бы унижая их, демонстрируя свое главенство. Так вот, то есть получается, что это сравнивать нужно с самим собой. Вот каким я был раньше, каким я стал сейчас, и каким я хочу быть потом. Ну и надо знать, что такое я сам. Кто мы такие, откуда пришли, куда идем. Да. Если я это человек, то тогда я буду сравнивать с самим собой, и гордыня полезет неизбежно. А если мое «я» божественное, если я понимаю, что мы все дети Божьи, все едины на тонком плане, то мое лидерство означает только то, что я должен научить других этому. Не столько возвыситься над всеми и не пускать к трону никого, сколько, наоборот, подтягивать к первому месту других, кто отстал. Поэтому... А знаете, Сергей Николаевич, как сейчас схема срабатывает чаще всего? Ну вот по моим наблюдениям, уход в гордыню. Да. Чаще всего, когда начинаешь пугаться, срабатывает инстинкт самосохранения, что много там нерусских развелось, да, беспредел от них идет, да, очень много нестабильности, там все эти вирусы, эпидемии и прочее, срабатывает инстинкт самосохранения. И я с удивлением заметила, что первая реакция на этот страх – это поиск виноватых. Вот сразу же, хотя голова уже соображает, что виноватых нет, да, но все равно ощущается как внешняя угроза от объекта или субъекта. И когда вот она идет, в ответ рождается ненависть, осуждение, страхи и все прочее, прочее. И с удивлением замечаешь, что ты озлобливаешься внутри, да, разрывается единство с людьми, тебе кажется, что душа уже есть не у всех, что есть зомби, например, ходящие полумертвецы с мертвыми душами. Хотя я считаю, есть подоплек у этой версии. Вот. Но тем не менее, тут же рвется единство и все. Ты закрываешься в четырех стенах и думаешь, боже мой, весь мир кошмар. Я вот, наверное, еще одна живая осталась. Начнем... Еще парочку человек, которых я знаю. Начнем со страха. причины страха. Это есть переживание за свое «я» в конечном счете. Это ущемление моих желаний, моей жизни и, в конце концов, разрушение моей жизни и моего «я». Откуда приходит страх? Страх – это естественная защитная функция, без которой человек жить не может. Но страхи, так сказать, когда идет опасная ситуация, появляется чувство страха, это естественно, это нормально. Но когда это чувство страха становится завышенным, вот тогда это уже проблема. Значит, главное – это не борьба со страхом, а главное – это уравновесить чувство страха. Каким образом? Есть рецепты? Ну, могу сказать только, что мне помогало. Да. Я переключалась на основную мысль. Так, если все в мире абсолютно справедливо управляется Творцом, абсолютно логично, даже если наша человеческая логика этого не понимает, значит, выдохни, так и должно быть. Все делается для твоей души. Даже если ты там помрешь смертью храбрых, это будет полезно для твоей души. Все нормально. Понятно. Есть еще что-то? Хорошо, понял. Идем дальше. В последний момент нащупала еще один способ, Сергей Николаевич. Какой? Попробовать смотреть туда, куда, где страшно. То есть в ответ на чью-то агрессию пробовать все-таки вырабатывать чувство внутреннего вот этого единства и любви вопреки всему. Так, хорошо. Уже лучше. Значит, что получается? Страх появляется тогда, когда завышена личная значимость. А это бывает тогда, когда на первом месте не любовь и вера, а свои интересы, свои инстинкты, своя жизнь. Правильно? Ну да. Значит, преодолевая основной грех, мы преодолеваем не только жадность и зависть, но и страх. Это первое. Дальше. Любовь, чтобы ощутить чувство любви, нужно, любовь идет, проявляется как единство, как милосердие. Значит, нужно почувствовать, поставить себя на место врага или противника и ощутить его состояние. Это называется «возлюби врагов своих». И когда ты понимаешь его интерес, его состояние, то ты понимаешь, что он ведет себя естественно. Тот же гастарбайтер, ему нужно кормить семью. Если есть возможность куда-то поехать и заработать, почему не поехать и не заработать? И если есть вокруг люди, которые не верят в Бога и занимаются развратом и приветствуют разврат, то почему я их должен любить? Почему я не должен обособляться, создавать свои анклавы? Да. То есть вот логика. Вот есть враг, террористы, Талибан там, ислам, так сказать, агрессивного, так сказать, направления и прочего. Ну вот Талибан, скажем так, откровенно агрессивное направление ислама и прочее. Все говорят о том, что это жестоко, что это изуверство, что они такие, сякие и прочее. Я ни разу не услышал, хотя один раз по телевидению задали вопрос. Вот человек служил в правительственных войсках, оказался трусом, никаких волевых качеств. Все, потом он переходит, захвачено все талибаном, террористами, и он переходит к ним, служить к ним. И становится волевым, умным, решительным и совершает чудеса и подвиги, так сказать, героя. И возникает вопрос, а почему? Почему? Точку ценности на веру сместил. Потому что он, так сказать, у него главной целью стала вера, а до этого главной целью были деньги. И вот кардинальная трансформация человека. И тогда задумаемся, а чего хочет Талибан? Но сначала зададим вопрос, а чего он не хочет? Он не хочет, чтобы воровали, чтобы прелюбодействовали, чтобы лгали. То есть, по сути дела, главная цель – это выполнение заповедей. То есть, получается, что террористы стремятся к выполнению заповедей. А добропорядочные люди эти заповеди грубо нарушают. Другой момент. Откровенный запрет женщинам и работать, и оголяться слишком, учиться и прочее. Согласен, это бессмысленно, и это не найдет, в конце концов, полной поддержки, и рано или поздно эти запреты будут сняты. Вроде бы совершенно неправы, изуверские методы. Но давайте посмотрим с другой стороны. Женщины, которые получили свободу, эмансипацию, возможность работать, эти женщины являются ли полноценными матерями? Нет. Сейчас огромное количество разводов. Почему? Семья – это женщина. Эмансипация, поддержка государства приводит к тому, что женщине не нужен мужчина. Мужчины вырождаются, и вместе с ними исчезнет род человеческий. И получается, либо жестокий талибан, либо исчезновение с лица земли. Но об этом не хотят думать и не хотят говорить. А есть террористы, прикрываясь которыми можно вводить, закручивать гайки и душить народ. Подчинять его, делать послушным, превращая в рабов. Но когда одна часть делает других рабами, все общество не жизнеспособно. Насчет, опять же, террористов и, так сказать, исламистов, экстремистов и так далее. Главная проблема их в чем? Они хотят выполнять заповеди, но не за счет развития и приближения к Богу, а за счет возврата к прошлому. Но возврат к прошлому дает только временную передышку, остановку, а потом все это развалится. Но нельзя же все дальше и дальше возвращаться к прошлому. Ну, это, наверное, сродни тому, как люди уходят в горы, чтобы стать святыми. А ты попробуй быть святым среди людей, как вы говорили. Ну, да. Но это вот есть такие, как бы, как племя, я не знаю, секта емишей в Америке, которые поселились отдельно и живут, как в 16 веке. У них нет электричества, у них все ручное и так далее, и так далее. То есть вот таким образом они пытаются закрыться от современных проблем. Но это же путь в никуда. Это, да, это в какой-то степени сохранит генофонд. Это если новое губительно, то лучше отступить на какое-то время в старое, и это будет передышка. Но это будет временная передышка. Ну ладно, это уже мы отвлекаемся. Поэтому неумение видеть плюсы и минусы, а разделение только на плюсы или только на минусы, то есть неумение единобожниками быть и мыслить диалектически, приводит к тому, что мы начинаем жить не по заповедям Христа, возлюби врагов своих, а по заповедям язычника. Ненавидь своих врагов и уничтожай их. А на таком мышлении мы далеко не уедем. И на таком мышлении мы будем считать, что одни могут быть чистые, честные, а другие могут быть грешниками навсегда, вечными грешниками. Ну, а у меня идет сопротивление, Сергей Николаевич, так. Некоторым словам вашим сейчас. Так, какое? Не уничтожай врагов своих. Ну, я считаю, например, что даже во время там военных действий, и там, ну, если будет там, не дай Боже, нападение на детей, на семью, на слабых, я пристрелю, даже глазом не моргну. Вот это как раз говорит о том, что любая фраза человека может быть истолкована по-разному. То есть я имею в виду одно, а вы берете форму и берете другое. Когда я говорю о том, что врагов не надо уничтожать, речь идет о том, что уничтожение – это уже вынужденная мера. С врагами нужно, врагов нужно понимать, врагов нужно исправлять. То есть все силы должны идти что? На любовь, на понимание – и на помощь в исправлении. И если все меры исчерпаны, как Христос говорил, если три раза сказал брату своему, а он не хочет меняться, то будет он как мытарь и грешник. Поэтому... Это да, если ситуация здесь и сейчас произошла, так ты вот не знаешь человека, какое временное исправление. Убийство врага – это третий уровень, это внешний, когда уже запущен процесс до крайности. Вот скажем так, возьмем самый сложный случай. Как можно помириться с Гитлером, с фашизмом? Советский Союз – это одно, Гитлер. Так вот, возьмем суть фашизма. Вы знаете, в чем суть? Ну, в принципе, они считали, что мы избранные, и в Бога верили, как они считали. Но они верили очень интересно и очень по-своему. Так вот, фашизм – это попытка спасти человечество. От несовершенного. Потому что, ну, это попытка как раз на третьем уровне. Когда, так сказать, люди уже не последние 2-3 сотни лет, можно сказать, чертой явилась индульгенция, когда, по сути дела, церковь ликвидировала веру. Если священник прощает грехи, то Бог уже не накажет, и Бог как бы здесь ни при чем, по сути дела. Так вот, люди чувствуют деградацию всего общества. Но эта деградация должна быть исправлена через возврат к любви, через осознание миссии Христа, то есть через развитие, а не уничтожение. А люди, так сказать, достаточно просто устроены и гораздо легче просто уничтожать недоразвитых, чем помогать им развиваться. Поэтому, как в древней Спарте топили слабых детей, здесь просто, скажем так, масштабы слабости расширились, границы. Неполноценные. Они больше стали на уровне духа, да? Да, неполноценные это не, даже не столько физические изъяны, сколько изъяны духовные и душевные. И дальше уже идут генетические, национальные там признаки и прочее, прочее. То есть вот идея. И если считать фашизм просто злом, он непобедим. А если понять, что это топорная попытка, первобытная попытка спасти человечество, то тогда понимаешь, как с ним бороться. Нужно предложить другой путь, более, скажем так, состоятельный. И тогда будут подорваны корни фашизма. А сейчас есть ли у общества рецепты о том, как улучшить человека? Нет. Что религия есть говорит? Есть. Ваши книги. Ну, с книгами давайте не будем торопиться. Что говорит религия? Она закрыла возможности для развития, объявив человека несовершенным. Приходи в церковь, снимай грехи, отдавай деньги. Все. Развитие закончилось. Что говорит наука? А что может наука сказать? Без любви развития не будет. Поэтому современное общество неизбежно скатывается в фашизм. То есть уничтожение лишних людей, неполноценных. А вот пенсионер с точки зрения, скажем, Чубайса, это неполноценный человек. Он только, он не коммерчески не выгоден. Потому что он только берет. То, что он отдавал деньги и платил налоги, это в прошлом. А сейчас он, сказать, экономику не развивает, только берет деньги, балласт. Значит, нужно общество улучшать. Общество должно быть высокоразвитым. Значит, пенсионеры надо истреблять, и общество поднимется на более высокую ступень развития. Вот логика. Чем это отличается от фашизма? Ничем. Это торжество сознания над душой. И чем дальше глохнет наша душа, тем более жестокими будут выводы, которые делают ученые, политики и прочее. Сострадание начинает уходить. И это видно по нашим чиновникам, политикам, да и не только по нашим. Поэтому либо мы идем к Богу, и душа развивается, либо мы идем в распад, в саморазрушение, дьяволизм, сатанизм, фашизм. Фашизм, что такое? Это и сатанизм. Где форма на первом месте, а содержание на втором. Точно. Поэтому жадность и зависть, они пропитывают каждого человека, можно сказать, изначально. То есть это потенциальное, перед каждым человеком всегда будет возможность отказаться от любви, это называется свобода воли, и выбрать что-то другое, а потом за это страдать, чтобы найти правильный путь. И также перед каждым из нас постоянно будет искушение в виде и жадности, и зависти, и похотливости, и честолюбия, так сказать, ради самовозвышения. Поэтому любовь к Богу, вера в Бога – это не просто когда-то поверил в Бога и больше ничего не делал. Это ежедневное, ежесекундное стремление к любви и желание развиваться. Вот это самое лучшее преодоление. То есть, когда человек привыкает, вот как воздухом дышать, устремляться к любви, вот тогда начинается реальное изменение. А многие считают, сделал прорыв, поверил в Бога, ну все, я же верю в Бога, какие проблемы. Ну и третий уровень, это уровень уже физический, это периодические посты, кстати, воздержание, это жертва, умение жертвовать, хороший способ борьбы с жадностью. Но только маленький нюанс. Христос говорил, когда жертвуете, правая рука не должна знать, что делать левая. Почему, как вы думаете? Чтобы не было корысти. Вы об этом много раз говорили. То есть, иначе это как-то нечестно получается. Если я жертвую, но вот корысть, оказывается, может быть, даже если никто не видит, вы пожертвовали из чистого желания помочь. И это может быть корыстным желанием. Интересно, почему? А потому что любая жертва должна быть жертвой Богу. Вы жертвуете ради чего? Ради Бога, ради любви. А ну если... вот, Сергей Николаевич, опять поломали всю систему. Мозг кипит. Нет, ну, люди привыкли как жертвовать. Кто-то жертвует, чтобы все это видели и чтобы понимали, какой он хороший. Кто-то жертвует просто, скажем, чтобы помочь другому. Но просто... Ну, сочувствие, да, да, но человеческое какое-то, сострадание. Просто помощь другому, сострадание – это хорошо. Но если мы жертвуем просто человеку, мы видим тело, то мы будем в основном материально жертвовать. А если мы, наша жертва для Бога, то мы увидим, в первую очередь, душу человека и будем знать, где дать, где не додать. Поэтому, а знаете, на чем шибко идет? То, что не возникает даже мысли, что Богу какая-то жертва нужна. Ему эти зачем? Там хлеб, деньги, вещи, это бред какой-то. Вот эта вот шибко как-то в голове сразу срабатывает, да, что вроде Бога я и так люблю. И любовь ему, и благодарность за все посылаю. Когда делаю жертву, ему вот эта мелочь вообще до 10-го фиолетового. Дело в том, что такое жертва? Что такое жертва? Это есть добровольная потеря. Это есть отдача. Угу. Когда я отдаю, это ущемление моих желаний, моей жизни, моих инстинктов. Правильно? В конечном счете. Ради чего я отдаю? Человек любое действие всегда имеет цель. Если я жертвую ради Бога, то моя любовь к Богу укрепляется. Если я жертвую ради себя, вот я такой хороший, я пожертвовал, то моя значимость вырастает. И сколько миллионов людей жертвовали, не подозревая о том, что этим они усиливают свою гордыню. Точно. Поэтому жертва сначала приносится, в первую очередь, жертва Богу. И тогда даже человек, который получил это же пожертвование, он внутренне будет правильно выстроен. Потому что он ориентируется, естественно, на того, кто дает жертву, на его состояние. И тогда жертва уже даст результаты. То есть, Сергей Николаевич, получается, что вот есть такое выражение: мы больше любим того, о ком заботимся. Ну, конечно. То есть, если представлять, что через эту жертву ты отдаешь Богу, то получается, срабатывает этот механизм. Ты больше его любишь, правильно понимаю? Конечно. Слава Богу, хоть что-то поняла. Да, ну здесь на самом деле все просто. Но нужно, скажем так, отрешиться от внешних факторов. Мы привыкли материалистически все воспринимать, только по поверхности. А есть еще функция, есть цель. Если человек Если человек что-то делает, в первую очередь, для Бога, то тогда все меняется. Вот у меня женщина, я приводил пример, муж все время ссорился, ругал ее, говорил, что у нее еда отвратительная, что она готовит плохо и прочее. Я сказал, попробуйте готовить для Бога. Она начала готовить. Сначала муж перестал ругаться, потом стал похваливать, потом сказал, что она великолепно готовит. И даже характер начал меняться. Долго это не продержалось, на первой вспышке она. Но ей дали понять, что это возможно. И потом я ей объяснял, что такое готовить для Бога. Потому что, сказала, я готовлю для Бога. Сначала работает, потом не работает. Бог есть любовь. Если я готовлю для Всевышнего, я готовлю для любви. Значит, я должна делать обед с чувством любви. Если у меня раздражение и недовольство, мне нужно от него избавиться. Или не готовить. Чтоб не отравились. Ну да. Потому что главная составляющая любой еды сначала информационная, потом энергетическая, а потом уже физическая. Понятие кошерная пища и халяльная – это же как раз информационная чистота. Халяль – это нужно помолиться перед тем, как зарезать животное. Потому что если человек молится, то уже как бы все по воле Всевышнего. Животное успокаивается. Все же связано. И нет страха, нет ненависти и прочее, которое потом переселится в человека. Так что вот я смотрел как-то, я поразился чему. Жена накладывает на какое-то блюдо, не помню, там картошка с чем-то или салат. И дочка говорит, я не хочу. Я говорю, давай я доем. Вот я беру ее тарелку, начинаю есть, и вдруг я с удивлением вижу, что вкус совершенно другой. То есть в моей тарелке один вкус, здесь совершенно другой вкус. Все накладывалось из одной миски. И тут до меня дошло, что когда человеку положили, сказали, это твоя еда, он уже с ней взаимодействует, и она уже меняет структуру информационную. Тогда я понял, почему в иудаизме запрещено есть, скажем, животное, убитое хищником. Почему? А потому что в нем энергетика уже хищника. Она уже не кошерная. Так что информационная составляющая еды, она очень и очень значима. А сейчас все ГМО. Когда я первый раз тестировал ГМО, мне парень пришел, говорит, вот есть такое понятие, как генетически модифицированное. Я еще и слухом, так сказать, не слыхал, что это такое. Я говорю, давайте проверим. Он кладет на стол два вида семян. Я говорю, вот эти чистые, а вот здесь семикратная выше смертельная концентрация на желаниях. Он говорит, что это означает? Я говорю, я не знаю. Он говорит, это ГМО. Я говорю, ну давайте проанализируем, почему такая дикая концентрация на желаниях. Потому что, скорее всего, человек создавал их, и человек передал свою информацию. Не божественная информация, а человек уже свое желание передал. И зерна, отравленные уже вот этим желанием человека увеличить еду и прочее, и прочее. И тогда я понял, почему в иудаизме запрещено смешивать семена, злаки, которые выращиваешь, рядом не должны быть. Потому что скрещивание, оно проводится человеком, его энергетикой. И весь негатив может сидеть в зерне потом. И это зерно будет отравлено. Я недавно читала, что у них запретили малину. А это-то по каким соображениям в Израиле? Что она типа не кошерная. Это почему? Сейчас не могу сказать. Надо подумать. Почувствовать, подумать. Кстати, насчет чистоты информационной. Когда открыли гробницу фараонов 5000 лет, нашли там зерна пшеницы, и они взошли. А сейчас зерно пшеницы 4-5 лет, и оно не всходит. Вот, пожалуйста, информационная нечистота и продолжительность жизни. Так что наша жадность и зависть, они проходят во все, что мы, с чем мы связаны. Поэтому заниматься скрещиванием, экспериментами могут люди, так сказать, святые. Но уж если заниматься. А когда ученый, мечтая о деньгах, все это делает, это катастрофа. Я когда начинал работать художником, я делаю работу, она отлетает просто со свистом. Галерейщики приходили и охотились за моими картинами. А потом я делал похожую картину, думая о деньгах. И ни один человек даже на нее не смотрел. Вот тогда я поразился. Оказывается, люди чувствуют, что в картине. Энергетика ее. Не форма, а именно содержание. То же самое в еде. Поэтому если мы в правильном состоянии готовим пищу, это лекарство. А если в неправильном, то это яд. Так что с жадностью и зависть надо не отбрасывать, а трансформировать. Желание больше любить. Ведь что такое жадность и зависть? Это страх отстать, страх не получить, страх угнетения инстинктов. Я отстаю, я слабый, я могу погибнуть. Возникает агрессивность к тому, кто меня опередил. То есть это называется уничтожить своих врагов. А когда я понимаю, что тот, кто меня опередил, это толчок к развитию, когда у меня принцип «возлюби врагов своих», то тогда я их лидерство рассматриваю как мощный толчок саморазвития. И из ненависти тогда превращается в желание развиваться, в желание больше любить, потому что я понимаю, через любовь приходит все – способности, талант и защита. И тогда получается, что враги на нынешнее или будущее – это постоянный стимул к саморазвитию, к познанию, и без этого никак. Поэтому получается, если по-доброму, что если ты какой-то человек рядом с тобой чего-то достиг, значит, это уже возможно, значит, это уже здорово, значит, и я могу попробовать, значит, возможно, и получится, уже кто-то первый проторил эту дорожку. И чем, но если с позитива рассматривать, и чем лучше я к нему отношусь, если у меня любовь к нему, то я быстрее почувствую его возможности и как он это сделал. Чтобы пойти по дорожке, которую кто-то сделал, нужно хорошо к этому человеку относиться. То есть, вот это важно. То есть для обучения я должен открыть быть своему учителю. Мне должны быть хорошие чувства к нему. Тогда я буду обучаться. Но когда я понимаю, что нет врагов, а есть божественная воля, которая подталкивает к развитию, то моя жадность и зависть превратятся в желание развиваться. Тогда грех трансформируется в добродетель. Ну, приблизительно так. Сильно. Буду переваривать. Да. То есть, в конечном счете, опять же, мы приходим к трансформации. Изменение. А высшая трансформация называется воскресение, когда человек при жизни становится как бы другим. Глава «Преодоление чувства превосходства». Сергей Николаевич, я хотел бы спросить вас вот о чем. Я со школьных лет начал замечать, что порой люди при общении ведут себя по отношению ко мне довольно агрессивно. Причем, на первый взгляд, безмотивно. И я поначалу ничего не мог понять. Вроде как я, как говорится, со всей душой хочу нормально общаться, а люди на ровном месте проявляют агрессию. Со временем я научился смотреть на себя со стороны и с удивлением заметил, что в моем поведении явно проскальзывает чувство превосходства над окружающими. Хотя, вроде как, сознательно я этого не хотел. Но, тем не менее, я понял, что внешне это довольно заметно. И такая тенденция, как я заметил, присуща не только мне одному, а довольно многим людям. Они демонстрируют превосходство перед пренебрежением над окружающими, сами порой того не осознавая. И у меня вопрос, почему так получается, что те эмоции, которые очевидны окружающим, сам человек не может их осознавать, давать им оценку и, скажем так, фиксировать? Как вы считаете? Ну, начнем с того, что немотивированная агрессия со стороны людей. Мне недавно дама одна прислала письмо, у нее матери рак, она плохо себя чувствует, но ходит периодически в храм, ну там давала пожертвования. И вот она говорит, на улице какая-то женщина подбежала сзади, не видя ее лица, и стала бить ее по голове, повалила на землю, ее схватили. И она толком не могла объяснить, почему она это сделала. Потом выяснилось, что вот те как бы нищие, которым больная женщина давала деньги, вот среди них вот этой даме как раз давали больше всего пожертвований. Вот так получается, что благодетель, не благодарность, а чуть не убили. Вопрос. Объяснить она не смогла причину своего нападения, и лица она не видела этой женщины. Тогда возникает вроде бы задача совершенно неразрешимая. Что толкнуло эту даму, которая не может объяснить мотивацию свою? Что ее толкнуло на откровенные хулиганские действия, вплоть до того, что могла убить? Ответ простой. Очень, очень любопытно, да? Да. Наши чувства, это имеет полевую природу. А на уровне поля наше чувство может достать любого человека. И на любом расстоянии оно связано с хозяином. То есть внешние чувства, внешние эмоции и внешнее сознание, они привязаны к телу. Поэтому наши внешние эмоции, они как бы достаточно ограничены. А вот внутренние подсознательные эмоции, все связано с полем, но там взаимосвязь с полем гораздо активнее. Поэтому на уровне подсознания мы любого человека чувствуем на любом расстоянии, стоит только сфокусироваться на его образе. И, соответственно, если он агрессивен, то мы реагируем на него также агрессивно. Вот причина в чем. Тогда вопрос, почему человек, скажем, агрессивен подсознательно? Ответ простой. Мы обречены относиться агрессивно к другим людям, если мы не чувствуем единства с ними. Если я не чувствую другого человека, он для меня представляет опасность. Я не знаю, как он себя поведет. То есть это опасность, возникает страх какой-то. И все это в конечном счете реализуется при первой же возможности в явную агрессию по отношению к нему. То есть любая ситуация, по большому счету, укладывается в мировые законы. Главный мировой закон – это закон развития. Закон развития – это единство и борьба противоположностей. Если нет единства, борьба идет на уничтожение. Поэтому, если человек не ощущает единство с другими, то он автоматически будет либо подавлять, либо присмыкаться перед другими людьми. Понятно, да? Теперь насчет вот, высокомерия, унижения других и прочее. Каждый человек хочет развиваться. Хочет, это естественно. Все, что не развивается, то деградирует, умирает. Логично? Да. Каждый человек должен самоутверждаться. Должен. Совершенно верно. Да. Если он не будет самоутверждаться, у него будет депрессия, потеря сил, энергии. И он заболеет и умрет. Поэтому самоутверждение и развитие – это естественное, нормальное качество любого живого существа. Но! Каким образом это идет, самоутверждение? Если человек подчиняется законам Вселенной, следует, у него на первом месте идет закон единства, а высшее олицетворение единства – это Бог. Поэтому первая заповедь «Возлюби Бога превыше всего» работает. А потом уже отношения с другими людьми. Что получается в результате? Если я верю в Бога, если я понимаю, что мы все в Боге едины, то тогда мое самоутверждение не будет уничтожать другого, потому что это удар и будет и по мне. Понятно. То есть я почувствую определенное единство, и тогда я буду вынужден идти на компромисс. Я должен развивать свои желания, но я должен учитывать желания другого человека. А это есть развитие. Единство и борьба противоположностей. Если нет единства, то для меня этот человек чужой, и его желания учитывать не обязательно. Значит, я должен полностью доминировать над ним. Он должен быть рабом, а я господином. Ясно. По этой системе развиваются сейчас отношения в России. То есть клан чиновников, которые все больше хотят забрать власть и остаться навечно при власти, при деньгах. И есть клан простого народа, который нельзя допускать ни к власти, ни к деньгам, ни к чему. Вот те отношения, которые сейчас складываются в России. Я смотрю лекции сейчас многих политологов, историков, экономистов, и они все привязывают к капитализму, к деньгам, товарно-денежным отношениям. Никто не говорит о том, что если человек перестал верить в Бога и утратил единство, никакие товарно-денежные отношения не дадут развития. Везде будет один и тот же результат – рабовладельчество. Но я надеюсь, со временем созреет. Так вот, когда человек стремится к развитию и к самоутверждению, если он начнет вот эту тенденцию к развитию самоутверждения в себе топтать, то, соответственно, он потеряет смысл жизни. У него депрессия начнется. Поэтому критиковать себя, он считает доминирование над другими, подавление других самоутверждением и развитием. Да, это развитие. Но это развитие однобокое. Поэтому, когда люди поймут, что такое развитие, что такое самоутверждение, что самоутверждение идет не за счет усиления своих инстинктов и поклонения им, не за счет усиления человеческого эго, а за счет увеличения любви к Богу, за счет усиления контакта с нашим Божественным Я, тогда будут люди соревноваться уже не в умении унизить другого и возвыситься над всеми, а в умении любить и помогать другим. Говоря простым языком, для лекаря самоутверждение, там действует закон силы. Для него самоутверждение – это поиздеваться над слабым, унизить бедного, показать свою силу над слабым физически. Это самоутверждение. Но не только для лекарей, для многих из нас это свойственно. Ну, я, а что, у нас лекарей мало, что ли? Ну, да. Ну, вот, следующий этап. Это уже самоутверждение духовное. Я умнее, я талантливее. И желание, так сказать, закрепить за собой это надолго. Это нынешняя ситуация в мире. Но поскольку эта ситуация должна переходить в следующую, соревнование, кто добрее, кто более любящий, но этого не происходит, то неизбежно концентрация на духовности, если не переходит любовь, она возвращается назад в силу. И мы эту тенденцию замечаем. Раньше была концентрация. О чем раньше люди мечтали? Чтобы быть как князья, благородными, красиво одеваться, изысканно себя вести, правильно есть за столом. Это был как бы идеал для простолюдина, правильно? Уподобиться, скажем, верхам, сливкам общества. Сейчас мы видим обратную тенденцию. Вопрос, почему сейчас стало модно? Это особенно в Америке началось несколько десятилетий назад. Модно стало ругаться, говорить низменные слова, не соблюдать элементарные нормы приличия. Это стало просто брендом, трендом. Как угодно. Хотел бы добавить, революция 17-го года, по сути, провозгласила идеал хама. Да. То же самое. Да, вот эта тенденция. Тогда вопрос, почему хам побеждает? Это почему? Дело не в пролетариате. А дело в том, что человек поклоняется когда материальным ценностям, это его озлобляет характер, он становится эгоистом. И все это понимают, правильно? Да. А то, что поклонение духовным ценностям – это еще большая опасность, никто никогда не говорил. Да. Это только в моих исследованиях есть. Но люди от материальных благ перешли к духовным благам и стали им поклоняться. А дальше начинается сатанизм, сумасшествие. К душе-то не пробиться, религия не дала четкой реальной дороги. А если дальше не идет развитие вперед, оно должно идти назад. Зависать на духовности – это очень опасно. Поэтому пошел возврат назад. Опять поклонение материальному. Откровение поклонения материальному, сила, хамство, деньги стали вытеснять поклонение духовному, возвышенному и прочее. То есть это попытка, скажем, выжить за счет определенной сдачи позиции. Ну, как в иудаизме. Тема духовности там тоже однозначно это благо. Поэтому еврейский народ, можно сказать, все анекдоты про евреев сводятся к чему? К корости. К корыстному отношению по отношению ко всем, к людям, к судьбе, к Богу. А что такое корыстное отношение? Это и есть приоритет тела, денег над духовностью, над идеалом. Так вот, еще раз возвращаясь к вопросу, почему люди не могут заметить это у себя, потому что для них превосходство над другими. Да, для них превосходство над другими и самоутверждение – это что-то неразрывное целое. Это мое «я», можно сказать. То есть человек не представляет, что можно развиваться и самоутверждаться, не унижая других. Его не научили. Религия учит самоунижению. Человек самоунижается, чувствует у него гордыня, это не преодолевается. Ну, если... здесь, может быть, я бы уточнил не то, чтобы не унижая других, а не чувствуя себя выше других, скажем так. Но это одно и то же. Это унижение других, это и есть чувствовать себя выше других. Я понял. То есть это эмоциональное, подсознательное унижение. Оно потом находит внешние уже поведенческие формы. Вот. Так вот, для того, чтобы не унижать других, развиваясь и самоутверждаясь, не унижать других, нужно ощущать единство с ними. Единство обычно бывает на уровне каком? Вот у кавказцев, у них национальное, особенно религиозное, очень четко дает им ощущение какого-то единства и вместе, сказать, корпоративного сотрудничества, и за счет этого они многого добиваются. Но это не высший момент. Высший момент единства – это единство в Боге, потому что Всевышний – это абсолютное единство всего. И вот такой уровень единства был предложен Христом, когда Он объявил, что мы все дети Божьи. То есть мы едины во Всевышнем, мы абсолютно равны. А в кавычках христианской религии, православие, католичество, они этот тезис забыли, объявив Сыном Божьим только Христа. Потом приняли тезис, что есть вечные грешники. То есть, по сути дела, он целенаправленно шло уничтожение единства людей. Почему еще такое шло целенаправленное разрушение? Потому что если князь и холоп едины, то тогда у них должна быть общая ответственность перед законом. Вот эта тенденция в Европе есть. А в православии она отсутствует. Поэтому, скажем так, есть пастыри, есть бараны и овцы. О каком тут единстве говорить? Сергей Николаевич, извините, я просто подумал, что если холоп поймет, что он с князем един, то при его холопском мировоззрении языческом он начнет себя вести нагло и по-хамски, забунтуется, и как бы вся внешняя структура, она просто рухнет. Поэтому так-то уж сразу, наверное, тоже, может быть, было сложно. Вот ваша ошибка, знаете, в чем? В чем? В том, что вы сейчас мыслите как язычник. То есть поверхностно. Объясню, в чем дело. Дело в том, что единство между людьми – это понятие диалектическое. Единство не может быть внешнего. Внешнее единство – это остановка развития. Внешнее единство – это умного приравнять дураку, энергичного – к лентяю. Такое внешнее единство мы уже проходили. Вот коммунизм и социализм – это есть внешнее единство людей. В принципе, я это имел в виду, да. Тогда истребляли умных, истребляли талантливых, энергичных. Так вот, люди не должны быть внешне едиными, они должны быть едиными внутри. Внутреннее единство – это единство в Боге, это единство перед нравственными законами. То есть на внешнем уровне умный должен иметь преимущество, энергичный перед дураком и лентяем. А в нравственном плане умный не имеет преимущества. То есть, если умный убил кого-то на своей машине, проехал по дороге, он должен отвечать так же, как дурак и лентяй. Логично? Совершенно верно, да, здесь без сомнения. Вот это и есть единство. А в России этого единства нет. В России власть и те, кто ее обслуживает, они в нравственном плане перед законами отвечают по-другому. Вот отсюда все проблемы. Отсюда и революции, и распад страны, и все что угодно. Письмо. Дорогой Сергей Николаевич, здравствуйте. Всем сердцем благодарю Бога, что у меня вышла такая неожиданная для меня тема. Тема превосходства и такого совсем незаметного для меня чувства презрения. Это произошло только что, на вашей практике. Пишу вам сейчас с просьбой о помощи, потому что у меня самой не получается перестроить чувства, изменить отношение к людям в соответствующих ситуациях. Когда больно и ущемление, разрушение, здесь уже получается хоть как-то сохранить любовь, а потом даже радоваться этой помощи Творца Душе. А с превосходством такой пересмотр ситуации не работает. Это чувство у меня мелькает еще с детства. Тихое превосходство над теми, кто хуже учился. Но чувство было такое тихое, что я его почти не ощущала. Это сейчас я уже стала понемногу что-то вспоминать. И вот сейчас превосходство выскочило на новой работе. Видимо, здесь для меня была возможность хорошо зарабатывать. Брать меня не хотели, но я попросила хотя бы на испытательный срок. А дальше пошла для меня необъяснимая ситуация. Почти все делаю правильно, а результат ноль. Я стала отслеживать у себя опять эмоции, что другие это совсем не асы, но у них получается, а у меня почему-то нет, хотя я не хуже их. Потом пошло чувство, что я лучше их. Как мне перестроить эти чувства? Пожалуйста, помогите, они такие сильные. Может быть, к появлению у меня этих чувств имеет отношение то, что я почему-то очень боялась недовольства мной и моего отца. Мы с ним не жили, но он меня очень любил. Я помню, что у меня было много раз мысль о том, что как хорошо, что мы с ним не живем, так как я панически боялась, если он мне что-то назидательно высказывал. А если повышал голос, то состояние было такое, что лучше умереть, чем через это пройти. Откуда у меня такой ужас, я не знаю. Еще раз большое спасибо за практику, за уделенное мне время. Так хочется наполнить душу любовью к Творцу и любить Его во всем. Счастья вам, радости и большое спасибо за все, что вы делаете. С глубоким уважением, такая-то. Вы задали интересный вопрос. На самом деле ваша проблема, это проблема, я думаю, большинства детей и взрослых, получивших отрицательный опыт семейных отношений. Откуда такой страх перед гневом отца? Дело в том, что семья – это средство для продолжения рода и познания Всевышнего. У семьи есть две цели. Первое – это развитие любви в душе, познание Всевышнего через развитие человеческих качеств, жертвенности, благородства, заботливости, понимания, единения, взаимопомощи. И с другой стороны – это появление детей на свет и обеспечение продолжения рода. Семья либо развивается, либо угасает. Развитие идет по законам диалектики. Единство и борьба противоположностей. То есть, в первую очередь, главное в семье – это единство. Любовь, понимание. А там, где есть любовь, там человек всегда будет себя вести нравственно. Потому что нравственность – это есть поведение и чувство, защищающее любовь. Там, где нет любви, там будет потребительство, поклонение инстинктам, нарушение нравственных норм, а затем распад семьи. Сейчас большинство семей даже не создаются. Потому что основы семьи, нравственность, уважение к традициям, вера и любовь деградируют. Ослабление веры, нарушение заповедей приводит к тому, что человек утрачивает главный основной инстинкт любви и единения со Всевышним, который дает ему возможность ощутить любовь и единение с другими людьми. И тогда на первом план выходит инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. То есть гнев и разврат, разделение. Поэтому семьи, которые пытаются построить отношения не на любви, не на соблюдении нравственных основ, заповеди в первую очередь, а на сексуальных удовольствиях, на взаимных интересах, на внешней привлекательности или финансовой состоятельности, такие семьи непрочные и долго не живут. Ребенок учится и моделирует состояние и поведение родителей, это условие его выживания, как любого детеныша в природе. Так вот, в первую очередь, родители должны демонстрировать ребенку единство, любовь, единство, поддержку и понимание. Тогда первое чувство у ребенка – это ощущение единения всего мира, любви. И этот ребенок правильно воспринимает мир. У него хорошо работает первый основной инстинкт. Если же родители ссорятся, если они не могут пойти на компромисс, если вместо того, чтобы заботиться друг о друге, признавать где-то свои несовершенства, свою вину, они пытаются доказать свою правоту, отстоять свои духовные или материальные интересы, если они унижают друг друга, подолгу обижаются друг на друга, то ребенок теряет состояние единобожия. Для него появляется злой Бог-Отец, который ребенок панически боится, и добрый Бог-Мать, которому ребенок поклоняется. Разрушается диалектическое восприятие мира. Ребенок не может соединить противоположности. И такой ребенок в гармонии душевной уже находиться не сможет. Только любовь обеспечивает чувство единства и внутреннего равенства. Если любви не хватает и нет опыта соединения противоположностей, то тогда ребенок либо чувствует себя униженным, у него комплекс неполноценности, который он пытается безуспешно всю жизнь преодолеть, либо комплекс превосходства, подавления других, который дает ему какой-то видимый успех и внутренний проигрыш. Недолюбленные дети. Дети в неполных семьях. Дети, где родители не умеют конфликтовать. Конфликт, у которых превращается не в развитие, как дополнение интересов, понимания друг друга. Конфликт, когда у родителей выглядит как борьба за свои права и работа на уничтожение, такой конфликт не оставляет ребенку правильной модели мира. И тогда ребенок давит либо других, либо себя. Либо он повышенно застенчив, скован, зажат. Либо он становится наглым. И ему плевать на мнение других. Есть выражение известное, что без любви экономность становится жадностью. Без любви смелость становится наглостью. Без любви скромность становится подавлением, самоподавлением своих чувств. То есть, если нет любви, который выражается в прощении, в понимании, в жертвенности, в заботе, в готовности измениться, в готовности воспитывать другого и меняться с собой. Если всего этого нет, то без любви ребенок решает любую проблему либо агрессивностью, либо депрессивностью. Либо он прячет претензии в себе, желая когда-то отомстить, либо он сразу начинает давить оппонента, Так вот, чувство превосходства над другими преодолевается так тяжело. Во-первых, потому что это модели, пришедшие с детства, они самые прочные. Во-вторых, потому что мы считаем это злом, пытаемся избавиться от него. А это не зло. Это неправильный механизм защиты. Чувство превосходства дает мне состояние комфортности. Я выше других. Значит, я выживу. Но когда я хочу, если я сильнее других, помочь другим, то чувство превосходства превращается через любовь и единение в чувство лидерства и развития других. Рабиндранат Тагор говорил: разве силен и могуч тот, кто силен и могуч, если он слабого не может поднять до вершин своих? То, что человек силен, умен, талантлив, это прекрасно. И то, что он стремится к лидерству, это хорошо. Но главное, с какими целями он идет к этому лидерству. Если желая быть первым, он хочет помочь другим, это нормально. Если желая быть первым, он хочет оттолкнуть других, не позволить им достичь своего уровня, это уже патология. Именно по этому второму принципу живет современный мир, утрачивая любовь и переходя все более на агрессивные отношения. Партнерство, сотрудничество, развитие заменяются обманом, подавлением, закабалением других. И то, что мир идет к рабовладельческим отношениям, это естественно для людей, утративших любовь и веру. Поэтому с чувством превосходства нужно бороться, не подавляя его, а нужно и правильно относиться к этому чувству. Если вы способнее других, вы должны поделиться, научить других быть такой, таким же. Ваше лидерство – это возможность помощи другим. Чтобы пожертвовать кому-то, нужно что-то иметь. Мы привыкли брать из религии тему жертвы, но в религии нигде нет темы, как заработать деньги для того, чтобы их жертвовать. Подразумевается, что у человека уже есть деньги. А сначала их нужно заработать. Поэтому постепенно приучайте себя к состоянию души, в котором вы будете правильно конфликтовать. Сначала любовь и единство, а потом желание помочь другим. И потом собственное достоинство, самоуважение. В любом организме клетка сначала работает на организм, отдавая ему большую часть всех синтезированных веществ, а потом небольшую часть берет себе. Это условие выживания организма и общества в целом. Без социального мышления, без коллективного развитого мышления, без альтруизма, щедрости и заботы ни одно общество человеческое не выживет. Главное, чтобы не было абсолютизации, жертвенности, заботы, забывая о себе. Нужно быть в балансе. Поэтому не бойтесь чувства превосходства, не бойтесь своих способностей, своему умению. Если вы правильно к ним относитесь, как средство для того, чтобы помочь другим, то из несчастья это становится счастьем. Если мы понимаем, что Всевышний справедлив, и часто его воля выглядит как жестокость, но мы понимаем, что в этом есть высший смысл, если мы понимаем, что Всевышний как бы злой и добрый одновременно, он справедливый и милосердный одновременно. Если понимаем, что любовь – это и наслаждение, и боль, и потеря, и пожертвование, то тогда нам легче чувство любви сохранить. Если же мы считаем, что Бог только добрый дедушка, который не способен на злое, и начинаем создавать второго башка, дьявола, который приносит зло, то на безусловную любовь мы становимся неспособны. Поэтому нужно просто смотреть на любого человека, выше ли он вас или ниже вас, как на ребенка, которому нужно помочь. То есть каждый человек – это объект изливания нашей любви и поддержки. Каждому человеку чего-то не хватает. Каждый несчастен по-своему. Всем не хватает любви, понимания, поддержки, ласки, заботы. Поэтому умение говорить комплименты, желание помочь другим, видение образа Божьего в каждом человеке, умение проявлять заботы в мелочах. Это все позволяет преодолеть комплекс и неполноценности, и неполноценности. Попробуйте относиться, вот исходя из этих позиций. Глава «Энергия». Для того, чтобы меняться, для того, чтобы познавать, нужна энергия. Без энергии формирование новых образов, понятий невозможно. Тогда возникает вопрос, как получить энергию? Для начала ответим на вопрос познавательный. Почему так талантлив еврейский народ? Почему возможности обучения у него больше, чем у других? Ответ простой. 10 заповедей. Дело в том, что у человека есть различные уровни энергии. Сиюминутная, тактическая, стратегическая. И вообще человек – это совокупность энергии. И для того, чтобы развиваться, познавать мир, нужно не терять связи с главным источником энергии, с первопричиной, со Всевышним. Потому что наши души питаются любовью божественной. Это как дерево, которое на внешнем уровне получает энергию солнца, и без солнца не может развиваться. Но есть невидимые корни. Если этих корней не будет, то дерево не только не будет развиваться, но умрет. Это диалектика. Соединение видимого и невидимого, проявленного и непроявленного. Так вот, как ни странно, главное условие получения энергии от Всевышнего – это соблюдение заповедей. Давайте вдумаемся, о чем гласят, к чему призывают 10 заповедей Моисея. Первая заповедь – «Бог един, возлюби Бога превыше всего». Это и есть концентрация на любви к Всевышнему, на единение с Ним, а значит, на раскрытие любых возможностей. Вторая заповедь – «Не сотвори себе кумира». Как только мы начинаем поклоняться вторичным целям, мы внутренне начинаем отворачиваться от Бога, и у нас перекрывается главная энергия. Эта тенденция может формироваться поколениями, 5-10 поколений, а потом род вымирает. она очень масштабная и гасится не сразу. Но и зарабатывается тоже не сразу. Так вот, что такое поклонение кумирам? Вот представьте, строится дом. Сначала фундамент, потом стены, потом крыша. Когда мы, забыв о Всевышнем, поклоняемся вторичным целям, это все равно, что постройка стен без фундамента. Или строитель кладет стены, а потом на них пытается поставить фундамент. Естественно, такое здание рухнет. Так же и с душой человека. Третья заповедь – не упоминай имя Господа в суе. Это означает, что нужно с благоговением относиться к Всевышнему. Суе – это значит между делом, небрежно. А когда человек небрежно к чему-то относится, он автоматически на первое место себя выдвигает, а все остальное потом. Как только человек свое «я» ставит впереди Божественного, свои желания ставит над волей Всевышнего, начинается бесовщина, начинается деградация и утрата энергии. Незаметно, но начинается утрата. Помни день субботний, когда человек занят выживанием, работой, делами. Это нужно, чтобы он жил. Но когда человек, забыв обо всем, 24 часа думает о работе, о своих делах, то его энергия начинает струиться в том направлении, и ее уже не остановить. И человек просто истечет энергией и умрет. Сначала появляется постоянная концентрация на каком-то деле, на какой-то временной цели. Деньги, благополучие, секс, семья. Если человек это делает постоянно, забыв обо всем, то это желание превращается в страсть. А страсть начинает высасывать энергию из человека. Она требует большого расхода энергии. А потом человек болеет и умирает. Поэтому тот, кто поклоняется кумирам, неизбежно получит потерю энергии, его возможности не только познавательные, но возможности быть здоровым и выжить уменьшаются. Пятая заповедь – почитай родителей. Почитание родителей – это уважение. Это умение усмирить свои желания для того, чтобы послушаться родителей, позаботиться о них. Это школа любви. Тот человек, который не может сдержать свои желания, тот человек, который свои «я» ставит выше других, он обречен на усиление гордыни, отречение от Всевышнего. И у него исчезает энергия будущего сначала, дети, потом исчезает энергия ближняя, развал судьбы начинается, потом исчезает энергия уже непосредственно связанная с ним, начинается болезнь. Поэтому умение с уважением относиться к родителям, не осуждать их, заботиться о них, это школа и веры, и любви. Но остальные заповеди – не убей, не укради, не прелюбодействуй. Что означает? Чем больше мы хотим чего-то получить, не отдавая ничего в ответ, тем больше растет уровень потребительства, зависимости, и тем меньше у нас энергии. Глист в конечном счете выродился в ленту, которая есть только возможности есть и размножаться. То есть потребительство приводит к деградации души, падению энергии. Тот, кто завидует, тот, кто жадничает, тот, кто готов воровать и убить, это человек, лишенный творческой энергии. И чем сильнее в нем будет эта тенденция подсознательная, тем губительнее это будет для энергетики. И в плане познания, и в плане продолжения рода. «Не возжелай жены ближнего», гласит заповедь. Это тема, опять же, зависти. Если ты видишь, как хорошо живет сосед, старайся добиться того же. Но не старайся навредить ему или отнять у него это. То есть все 10 заповедей – это заповеди, которые позволяют человеку раскрыть максимально его творческий потенциал и дать ему возможности познания. О том же самом говорят и 9 заповедей блаженства Иисуса Христа. Блаженны нищие духом. Что это означает? Когда у нас на первом месте духовность, сознание, ум, то ум начинает управлять чувствами, душой, а именно душа связана с Богом. В Библии сказано, что Бог вдохнул душу человека. Поэтому, как тот, кто пытается управлять своей душой, своими чувствами, и сознание ставить на первое место, тот в конечном счете лишается энергии. Жить надо сердцем, жить надо душой. И ориентироваться в первую очередь на любовь. А дальше заповеди Христа описывают человека, который готов пожертвовать, понять, уступить, пощадить, простить. И это все черты человека, который имеет любовь, может жертвовать, а значит, увеличивает свою энергию. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Поэтому милосердные, кроткие, то есть умеющие усмирить свои инстинкты, добродушные, искренние. У этих людей много энергии, и их творческие возможности расширяются. Единственный нюанс – это нужно четко соблюдать систему приоритетов. Энергия появляется тогда, когда есть цель. Под цель выделяется энергия. Если цель незначительная, мелкая, и становится главной целью жизни, то когда человек добивается, достигает ее, энергия выключается. Смысл жизни утрачивается, у человека включается программа самоликвидации. Поэтому тот, кто поклоняется деньгам, физическому комфорту, благосостоянию, тот неизбежно должен быть нищим, бедным, поскольку богатство его убьет. Умение ставить высокие цели – это умение иметь масштабную энергию и здоровье в конечном счете и благополучие. То есть здоровье, благополучие, деньги – это все побочные, скажем так, эффекты от желания человека развиваться, любить и познавать Всевышнего. Это то, что касается стратегических моментов. А если говорить о, скажем так, о способах, о техниках поднятия энергии, то здесь можно говорить достаточно долго. Попробую остановиться на главных моментах. Когда человек находится в состоянии любви, у него идет энергия, он получает энергию от Всевышнего. Какие признаки любви? Как любовь проявляется? Любовь проявляется как радость, как оптимизм, беспричинная радость. Поэтому тот, кто умеет радоваться, невзирая на уколы судьбы и на неприятности, у того будет энергия. Не зря апостолы говорили: всегда радуйтесь. Так вот, элементарная вещь – повесить фотографию, где человек смеется, где он с близкими улыбается, где все радостны, приводит к тому, что человек, глядя на фотографию, моделирует это состояние, и у него появляется радость. то, что нас окружает, влияет на наше состояние. Поэтому радостные фотографии, фотографии счастливых людей дают нам фон, где мы легче прикоснемся к любви и дольше ее в себе пронесем. Поэтому умение радоваться – это умение быть здоровым в конечном счете. Не случайно есть истории, когда человек, научившийся радоваться, невзирая на тяжелую болезнь, потом выздоравливал. Я вспоминаю историю, как один человек, заболевший онкологией, попросил, чтобы ему принесли кинокомедии. И все дни напролет он смотрел эти кинокомедии и смеялся. А потом у него улучшились анализы, и потом он выздоровел. То есть радость дает энергию и для выздоровления, и для познания. Цель дает силы. И когда человек целенаправленный, целеустремленный, тогда он энергичен. Но, во-первых, нужно ставить высокие цели, а во-вторых, очень важный момент. Нельзя зацикливаться на цели, на любой, даже самой высокой. Потому что в основе всех целей и главной целью является единение с Богом. Если мы этого понимаем, то промежуточные цели нас не привяжут, и у нас не будет отчаяния, когда они разрушатся или закончатся. И еще момент. Под цель выделяется энергия. Выделение энергии дает у человека чувство эйфории и счастья. И легко спутать первое со вторым. Когда человек начинает делать главной целью выброс энергии, получение удовольствия, то выделение энергии становится неконтролируемым. Так цель в обычной ситуации, она управляет функцией. У меня цель поесть, насытиться. Я начал есть. Насытился. Включается команда. Хватит есть. Я перестаю. А если у меня цель получить только удовольствие от еды, я буду есть до тех пор, пока у меня не будет заворота кишок. Поэтому поклонение функции в отрыве от цели. В сексуальном отношении это разврат, когда для человека главное в сексе не проявление детей на свет и не раскрытие души и познание Всевышнего, а чисто механическое физическое удовольствие. Такой секс приводит к обесточиванию и к болезням. Поэтому очень важно понимать, что то наслаждение, которое мы получаем, устремляясь к цели, не должно быть главным. Главное не средство, главная цель. И тогда мы будем в балансе. Что такое алкоголик, работоголик? Это те люди, для которых средство на первом месте, а цель на втором. Работа нужна для того, чтобы развиваться, чтобы получить деньги, необходимые для жизни. А когда человек начинает получать наслаждение от работы и забывает обо всем, то выделение энергии на работу становится неуправляемым. И он начинает болеть. Чтобы работа его не убила, он должен ее поменять. Он должен заболеть и заболеет именно той болезнью, которая не позволит ему на эту работу ходить. Поэтому помни день субботний, опять же, напоминает людям о том, что главная цель Всевышний. И нужно периодически отказываться от всех целей и концентрироваться на любви к Богу для того, чтобы правильно выстроить систему приоритетов. Как еще получить энергию? Ну, во-первых, не обижаться, не осуждать, не унывать. Любые агрессивные, депрессивные эмоции обесточивают, отнимают энергию. Когда человек улыбается, все делает с улыбкой. Когда человек добродушен, это человек, у которого будет энергия. Занятия спортом тоже дают энергию. Но тут же опять должна быть золотая середина, диалектика. Когда человек начинает увлекаться, то занятия спортом могут иссушать его здоровье. И будет падать энергия. Потому что он будет уже получать удовольствие. Не от состояния души, а от отдачи энергии во время спорта. То есть опять та же тема. Разврат. Когда средство важнее цели. Когда удовольствие важнее всего. Поэтому занятия спортом должны быть дозированы. И нужно заниматься спортом только тогда, когда есть хорошее настроение и чувство радости. В депрессивном состоянии, в агрессивном спортом лучше не заниматься. Будет обесточивание. То же самое касается и закаливания. Закаливание дает мощный выброс энергии. Но когда человек закаливается, он должен быть добродушным. В агрессивно-депрессивном состоянии закаливание даст проблемы. Человек простудится. В лучшем случае. Умение не переедать. Это именно умение. Потому что когда человек увлекается едой как таковой, он всегда будет переедать. Нужно понять, что едим мы для души, в первую очередь. Душа должна насытиться. И тогда тело будет ограничиваться. А если мы едим для тела, то будем останавливаться тогда, когда уже будет живот трещать. Так вот, умение ограничивать себя в еде, умение периодически поститься, молитва перед едой дают ту драгоценную энергию, которая позволяет нам и познавать, и быть здоровыми. Можно дома повесить не только фотографии радующихся людей, фотографии цветущих деревьев, весны, музыка, это тот фон, который дает человеку внутреннюю радость и, соответственно, повышает его энергетическое состояние. Правильное отношение к стрессам – очень важный момент. Когда человек к новой неожиданной ситуации относится агрессивно, испытывая страх, внутреннее острое недовольство, он теряет энергию. Если человек на любой стресс смотрит как на возможность развиваться, как данную Богом задачу, которую надо решить, у него энергия не падает, а повышается. Умение конфликтовать. Любой конфликт – это есть развитие. Но конфликт дает развитие тогда, когда есть единство и борьба противоположностей. Единство – это любовь. Поэтому любой конфликт должен начинаться с любви. И тогда это развитие. Поскольку общение с любым человеком – это конфликт, это разница интересов, то умение быть добродушным, относиться уважительно к оппоненту, с пониманием, с уважением – это есть правильное решение конфликта, это перевод конфликта из агрессивной стадии стадию сотрудничества и взаимопомощи, и это дает вспышку энергии. Очень важный момент. Мы энергию получаем через чувства. Высшее. Чувство радости дает энергию, чувство обиды, которое человек запихнул внутрь, отнимает энергию. Поэтому очень важно не держать внутри претензии, обиды. Нужно их всегда высказывать. Тогда будет легче на душе, то, что называется. И тогда появится возможность развиваться, то есть меняться к лучшему и воспитывать себя, воспитывать других. Если вас обидели, нужно не обижаться и мстить. Нужно стать таким, чтобы вас не обижали. И нужно других воспитывать так, чтобы они вас также не обижали. Когда человек подавляет свои чувства, он теряет энергию. Поэтому даже если у вас есть агрессивные чувства, их не надо подавлять, их нужно сдерживать и трансформировать. Трансформировать в положительное качество. Так страх, скажем, мы можем превратить в осторожность. Жадность в экономность. Агрессивность в активность и смелость. Поэтому стесняться чувств не надо. Давить чувства и желания не надо. Когда человек не уверен в себе, когда он боится будущего, когда он боится ошибок, у него также падает энергия. И случайно Христос говорил: верьте, и гора сойдет с места. То есть вера – это есть непрерывное устремление и желание, которое не гасится страхом, сомнениями. Поэтому умение верить в свои силы, верить, что вы добьетесь того, чего хотите, это умение повышать свои возможности, раскрывать свой потенциал для развития. Любовь и умение прощать. Особенно близких людей, это тоже важное сохранение и увеличение энергии. Именно обида к близким людям самое опасное. Поэтому общение с дорогими людьми, близкими, оно раскрывает энергетический контур человека, увеличивает возможности. Общение требует отдачи энергии. И прощение также уменьшает привязанность человека и дает ему высшую энергию. Очень важно понять, что искренняя вера в Бога и единобожие – это гораздо больше энергетические возможности, чем идолопоклонническое мышление. Суть идолопоклонического языческого мышления в том, что человек, забывая о Боге, поклоняется деньгам, благополучию, сексу, еде, то есть поклоняется своим инстинктам. А все, чему мы поклоняемся, забыв о Всевышнем, мы должны потерять. Поэтому язычник, который живет понятиями формы, забыв о содержании, он все время кидается в крайности, он не может диалектически мыслить. Он либо голодает, либо переедает. А умение сохранить гармонию противоположностей присуще именно единобожникам. Поэтому важно научиться диалектически мыслить. Быть не только смелым, но и осторожным. Быть не только щедрым, но и экономным. Быть не только добродушным, но и строгим. Поэтому правильное мышление, правильный образ жизни, соблюдение заповедей, умение сохранять оптимизм в любой ситуации, не сожалея, не боясь, не обижаясь, это умение развиваться, любить, познавать и выживать в конечном счете. Продолжаем разговор об изменениях. Как-то давным-давно, лет 15 назад, мне одна женщина пожаловалась на то, что, переехав в другую страну, не может выучить язык. Я спросил ее: как вы думаете, почему дети легко учат язык, а взрослые тяжелее? Она затруднилась ответить. Вы просто боитесь, сказал я. Вы боитесь за то, что у вас не получится. Боитесь за свое благополучие. Боитесь, а вдруг язык будет сложный. А ребенок не боится. Поэтому он легко все усваивает. Что такое страх? Зачем нужен человеку страх? Страх – это защитная реакция организма. Страх – это модель смерти. Почему страх так болезненно воспринимается? Почему страх – это маленькая смерть? Когда человек умирает, у него останавливается энергия. У него будут разрушены желания, устремления. Падение энергии до критического уровня дает болезнь, а потом смерть. И когда человека понижается энергия, он страдает. Страх – это остановка энергии. То есть человек, испытывая страх, осознает, что он может умереть, и это его подталкивает к стремлению выжить, убежать, защищаться. Но страх, еще раз хочу подчеркнуть, это торможение энергии. Когда человек испытывает очень сильный страх, он часто впадает в ступор. Поэтому небольшой страх, он дает торможение энергии, а затем при правильном к нему отношении вспышку энергии для того, чтобы выжить, убежать, защищаться. Если страх становится неуправляемым, он парализует человека, и человек, наоборот, теряет все возможности для того, чтобы выжить. Неуправляемый страх приводит к тяжелым заболеваниям. Проводили эксперимент с группой обезьян. Их пугали, и обезьяны кидались в бегство. Одну привязывали, чтобы она не могла убежать. И у этой обезьяны случился инфаркт. То есть в дискомфортной ситуации нужно что-то делать. Нужно к чему-то стремиться. Если человек ни к чему не стремится и не превращает страх в активность, то он заболевает. Когда мы обучаемся, работает тот же самый механизм. Если мы боимся в момент обучения или испытываем дискомфорт, какое-то недовольство, то у нас нет энергии. И усвоение обучения идет медленно. если обучение идет на фоне агрессивности, раздражения и недовольствия. Происходит то же самое. Мы можем учиться повторять уроки раз за разом, эффекта практически не будет. Почему? Дело в том, что обучение – это трансформация наших мыслей и поверхностных чувств в глубинные. Так сказать, повторяющиеся чувства становятся рефлексом. А это есть проникновение в подсознание. В подсознание проникает только положительная информация. Отрицательная тормозится. Поэтому, если мы обучаемся чему-то с раздражением и недовольством, толку от этого будет мало. Я все это понимал и объяснял своим пациентам. И одновременно я понимал, что мое исследование имеет какую-то проблему. Потому что, по сути дела, информация в моих книжках была основана, вернее, не основана, а сопровождалась отрицательными примерами. И часто мои объяснения походили на простое запугивание. Если сделаешь то-то и то-то, то будет так-то и так-то. Почему это происходило? Теперь мне легко это объяснить и понять. Но раньше для меня это была задача неподъемная. Так вот, мой метод диагностики кармы – это метод исследования деформации полевых структур, которые, как выяснилось, связаны с эмоциями, с душой человека. Я видел уже произошедшее нарушение. То есть я видел прошлое человека и работал с прошлым. То есть с реальными, можно сказать, физическими структурами, которые я видел в поле. И начинал я как ученый. А для ученого тело человека, его сознание приоритетны. Поэтому я всем говорил, вы простили, вы выздоровеете. Вы обижаетесь, вы заболеете. Это был научный метод, метод убеждения, метод использования страха для того, чтобы человек не совершал грехов. Анализируя деформации поля, я, по сути дела, видел и анализировал грехи человека. То есть вся моя система была направлена на устранение грехов, на то, чего не надо делать. Я концентрировался не на том, что надо делать и куда идти, а на том, чего делать не надо. Потом я понял, что это нормальный закономерный процесс. Вот скажем, чем иудаизм отличается от христианства. Заповеди иудаизма практически все. Это заповеди, подразумевающие жесткое наказание при их невыполнении. Это заповеди запрещающие. Не убей, не укради, не возжелай жены соседа твоего и его имущества. Психологии есть понимание того, что в наше подсознание проходит только утвердительная информация. Информация отрицательная отсевается. Поэтому, если человек часто повторяет «не убий», то подсознание проходит слово «убий», частица не отметается. Поэтому запретительные инструкции и заповеди не проходят подсознание. Они обращены к сознанию человека, а с сознанием человека связано его поведение. Заповеди иудаизма ориентируются на поведение, на изменение поведения человека. Это первый этап. Мощный, необходимый, но первый этап. Заповеди Христа утвердительные, с положительными чувствами. Блаженны, то есть счастливы, те, кто живет душой. Блаженны плачущие, те, кто не мстят. Блаженны алчущие, ибо насытятся. То есть счастливы те, кто устремляется, а не достигнут. То есть Христос говорит о том, что пассивность, лень, неверие в себя делают человека несчастным. Блаженны чистые сердцем. То есть те, кто искренен эмоционально, кто не прячет своих чувств и не стесняется их. Блаженны кроткие, ибо наследуют землю. То есть счастливы те, кто может усмирить свои животные желания, не подчиняться им. Тот, кто умеет сдерживать ненасытность своих желаний, тот многого добивается в жизни. Так вот, заповеди Христа утвердительные. Если в иудаизме главное – это понимание того, чего не надо делать, то в христианстве главное – это цель. В иудаизме главная цель все-таки привязана к телу, к жизни человека. Главное – это жизнь, продолжение ее. Главное – это благополучие, семья, деньги. И вот для того, чтобы все это получить, человек должен соблюдать заповеди. То есть соблюдение заповедей, вера в Бога, является средством для достижения благополучия, денег, исполнения желаний. Но поскольку тело приоритетно здесь, и жизнь приоритетна, то это лазейка, которая никогда не перекроет, которая всегда будет открыта для корости, жадности, обмана. И поэтому, поскольку тело инертно, и дух инертен, поскольку они не объединяют все противоположности, а вот душа диалектична, в ней соединяются две противоположности. Так вот, поскольку тело инертно, то его развитие, как и развитие сознания, должно быть принудительным. То есть, вера в Бога, по сути дела, есть пока есть страх, пока есть возможность наказания. То есть соблюдение заповедей является правилом, невыполнение которого влечет за собой жесткое наказание. Получается, что в иудаизме именно страх является главным условием веры и познания. И в Ветхом Завете сказано, страх перед Богом — это основа мудрости человеческой. Действительно, страх заставляет думать о том, как выжить, обдумывать различные варианты, искать способы, пути. И это развитие. Но это развитие имеет определенный потолок. определенные ограничения, дальше которых человек не может пройти, не может преодолеть свою корыстность, поклонение благополучию, мамоне, поклонение золотому тельцу. Христос дает совершенно новое восприятие мира. У него Бог не строгий, не мстящий, наказующий. У него Бог любящий и прощающий. В иудаизме тоже сказано о том, что Всевышний наказывает до четвертого колена, а прощает до тысячи колен. То есть милосердие Всевышнего несомненно. Но в первую очередь в иудаизме Всевышний воспринимается как строгий учитель, неотвратимо наказывающий за грехи. В христианстве все построено на любви. Не столько кнут, сколько пряник. Поэтому заповеди Христа позволяют человеку меняться гораздо глубже и масштабнее, чем заповеди иудаизма. Заповеди Христа направлены от души к чувствам человека, а заповеди Моисея обращены к сознанию, телу и поведению человека. В основном. Это не означает, что христианство лучше иудаизма. Иудаизм – это составляющая часть христианства, если вдуматься. Просто заповеди Христа – это не столько прошлое и настоящее, сколько будущее. Это система целей. Именно правильные цели формируют правильные чувства, а затем правильное поведение и все остальное. Так вот, моя система была в основном направлена в прошлое. Ориентировалась на сознание, убеждение и угрозу наказания. И это ограничивало возможности к развитию и мои, и тех, кто читал мои книги. Перейти от иудаизма к христианству было невероятно трудно. Это было связано с тем, что нужно было отказаться от самой идеи диагностики кармы, от метода, который занимался только прошлым. Но не только прошлым, но в основном прошлым. Нужно было полностью переориентировать восприятие человека, его проблем, и копаться в содеянных грехах, показывает дорогу гармонии души, при которой изменению характера, при которых все грехи уйдут сами. То есть правильная цель, правильное устремление, отсутствие страха, тормозящего веру и устремление. Вот правильная цель – лечит человека лучше, чем многочисленные техники, практики очищения. Любовь важнее покаяния. Покаяние – это изменение. А максимальное изменение дает любовь. Но для того, чтобы перейти в 10 класс, Можно учиться в первом, втором и третьем. Для того, чтобы почувствовать возможности любви, нужно пройти сначала стадии запрета, наказания, ответственности. И отметать их нельзя. Христос говорил: «Я пришел не нарушить закон, но исполнить, дополнить его». То есть он не отметал заповеди Моисея. Он раскрыл суть первой заповеди и суть всех остальных заповедей. Но тенденции языческие тенденции, которые, естественно, неизбежно присутствовали в мышлении людей того времени, и которые проникли в иудаизм, эти языческие тенденции также до сих пор присутствуют в так называемых христианских религиях, как приоритет тела, сознания, страха и насилия над любовью и добровольным устремлением. Еще раз, в чем отличие иудаизма от христианства? Хотя это, по сути дела, одно учение, но тем не менее. В том, что иудаизм – это идея насильственного развития. То есть, если не хочешь развиваться, будешь наказан. Принудительное развитие. А христианство – это развитие добровольное. Ты будешь счастлив, если будешь развиваться. Принципиальная разница. Развитие – это процесс и счастливый, и болезненный. Это диалектика. Счастливый для души в высшем ее состоянии. И болезненный для тела и чувств, которые привязаны к телу и к сознанию. Единобожие подразумевает соединение противоположностей. Когда популяции крыс давали только отрицательные эмоции, у них выпадала шерсть, и они погибали. Когда им давали только положительные эмоции, они, как ни странно, через некоторое время также теряли шерсть и погибали. Когда есть положительные и отрицательные эмоции, когда положительных, скажем, 80%, отрицательных 20%, наступает тот баланс, который называется счастьем. Есть стабильность, есть разрушение, и в совокупности это называется развитием. Каждый организм имеет свои соотношения. Чем выше гордыня, чем больше амбиции, собственная значимость, тем меньше должно быть разрушение и больше удовольствия. То есть ограничение в развитии. Человек с повышенной гордыней, скажем, может 2-3% получать отрицательных эмоций, а 97% он должен получать положительных. Иначе он не сможет ничего воспринять. Поэтому умение видеть положительное в отрицательном, умение в проблемах, неприятностях видеть божественную волю, которая благотворна, спасительна для души, необходима для любви в душе. Это умение 2-3% положительных эмоций превращать в 20-30 и больше. истинно верующий в Бога человек, ощущающий, что его «я» истинное, божественное, в конечном счете на все смотрит, как на высшее счастье, как на благотворность божественной воли, невзирая на степень разрушения того, что происходит вокруг. То есть истинное счастье, единобожие, подобно состоянию актера, который играет положительную роль, отрицательную роль, но всегда счастлив, понимая, что это игра. Играя, моделируя отчаяние, обиды, ненависть на сцене, актер продолжает быть счастливым, понимая, что все эти чувства персонажа – это игра, которая позволяет ему развиваться. И это и есть развитие. Когда мы познаем только через положительные эмоции, отрицая эмоции болезненные для нас, мы можем сначала получить вспышку развития, а потом это будет остановка. Просто объявляя все отрицательные эмоции положительными, без электрического соединения, мы также рискуем превратиться в мазохистов, которые получают удовольствие от разрушения и боли. И только двойственное отношение, единобожное отношение к миру дает нам правильные чувства. Богу богов, а кесарю кесарю, говорил Христос. Если мы понимаем, что мы двойственны по своей сути, что наше истинное «я» божественное, и одновременно есть несовершенное «я» человеческое, тогда мы живем в режиме абсолютного счастья, поскольку душа вечна по своей сути и неразрушима. И на внешнем уровне положительных и отрицательных моментов нашей жизни. И вот это создает, дает возможности гораздо большие, чем просто положительные эмоции. Путь человека – это путь поднятия по ступеням. Сначала, скажем так, уровень дикаря, где насилие, где страх, где боль, где принуждение. И он мечтает выйти из этого круга. И потом он получает положительные эмоции, удовольствие, комфорт. И у него идет вспышка желаний, энтузиазма. Он многого добивается, а потом он начинает угасать и возвращаться в исходное состояние страха, насилия. Так вот, для того, чтобы развиваться, не шарахаясь из стороны в сторону, не впадая в крайности, нужно через любовь научиться соединять и положительные, и отрицательные эмоции. Потому что в диалектическом соединении они дают именно то, что нам нужно. Дьявол в крайностях, а Бог посередине. Поэтому очень важно преодолеть страх. Очень важно идею принудительного развития сменить на идею добровольного развития. Но преодоление страха это не означает его отсутствие и уничтожение. Для язычника победа – это уничтожение противника. Для единобожника победа – это сотрудничество с бывшим противником и превращение его в друга. Эмоции страха, обиды, уныние. Это все несовершенные способы реакции на окружающий мир. Страх – это защитная функция. Обида – это защитная функция. Уныние – это отказ от цели, которая несовершенна. Потеря цели или отказ от цели. Если мы, видя разрушение своих желаний и целей, находим более высокие желания, то уныние превращается в энергичность, целеустремленность и оптимизм. Если мы, обижаясь на человека, понимаем, что все дано Всевышним, что нас обижают, потому что мы несовершенны, тогда все начинает меняться. Как сказала одна актриса, великолепно сказала, когда я поверила в Бога, я перестала обижаться на людей. Когда я перестала обижаться на людей, меня перестали обижать. То есть внутреннее состояние определяет то, что с нами происходит. Поэтому гармоничный человек защищается без насилия, страха, осуждения и уныния и преобразует мир вокруг себя без раздражения, агрессивности, недовольства, через любовь, активность, добродушие, целеустремленность. Я не даю специально формулировок категорических. Я занимаюсь поиском и понимаю, что мои представления о мире, о том, как нужно работать над собой, как меняться, будут развиваться дальше. С одной стороны, есть система взглядов. Если взгляды не системные, то они не усваиваются. Любая информация воспринимается только тогда, когда все звенья едины. Я сумел выстроить систему взглядов, много объясняющую и дающую возможность для понимания. С одной стороны, а с другой стороны, эта система не должна быть жесткой, потому что тогда она утратит свои возможности. В каждой системе должен быть элемент, отрицающий ее. Тогда система будет развиваться. Поэтому я рассматриваю систему знаний, которые я сумел создать, как элемент познания, который должен меняться каждый день. Для того, чтобы быть стабильной, система должна постоянно разрушаться. Иначе эта стабильность под накоплением новых факторов будущего в конечном счете разрушится окончательно. Нормальный процесс развития. Что будет дальше, посмотрим. Время покажет.